Глава вторая. Остов мышления. Для человека нет ничего более интересного в мире, чем люди. Вильгельм Гумбольдт. Мы живем в мифе о человеке. Мы представляемся себе венцом творения, высшей ступенью эволюции и светочем разума, обладающим уникальной духовной сущностью. Мы, мол, это просто что-то такое прекрасное-распрекрасное, а все прочее – это так, следствие неудавшегося эксперимента. В крайнем случае сделано для нас и для нашего удовольствия. Ирония в том, что рассуждать подобным образом может лишь субъект, который решительно не понимает, как все устроено на самом деле. Всякие наши представления о собственном величии – объясняются лишь нашей же невероятной ограниченностью. Наверное, можно восхищаться грандиозностью нашего муравейника, мощью этой гигантской научно-технической цивилизации, подмявшей под себя весь остальной мир на планете Земля. Но даже если вас поражает сложность муравейника, разве станете вы восхищаться гением отдельного муравья? Вряд ли. Да, то, что человечество сделало с копом, штука нетривиальная. Но это следствие биологически детерминированной в нас способности к взаимоорганизации, а вовсе не достоинство отдельно взятого субъекта, сколь бы умным, великим и значимым он ни был. Без других людей ни один из гениев человечества не представлял бы собой ничего экстраординарного. Вероятнее всего, он бы бегал на четвереньках и то ли лаял, то ли блеял. Все, что сделало нас людьми, это культура, которую мы восприняли, которую, точнее сказать, в нас запихнули. Все знания, умения, представления, все наши мысли и даже чувства – все это подчеркнуто нами из культурной среды. Все это – результат научения и социальной дрессировки. А если бы соответствующие работы не были бы над нами произведены, мы бы представляли собой просто биологическое существо, слабое, невероятно уязвимое, не способное к самостоятельному выживанию в природе. Гордиться собой и своей человечностью, каждому из нас в отдельности, странно. Да, способность к взаимной организации – это наше существенное эволюционное приобретение. Однако и она, как выясняется, далеко не безгранична. Мы не способны к созданию по-настоящему больших социальных групп. Большие группы – народы, цивилизации, сообщества ученых и гуманитариев, бизнесменов и сельхозработников, разнообразные касты и элиты и так далее – мнимы. Эти социальные группы – теоретические абстракции, они не существуют на самом деле. Каждая такая группа объединена специальным языком и установленными в ней социальными играми, а вовсе не тем, что все эти люди фактически друг друга знают и находятся друг с другом в непосредственных отношениях. Так что вот он, казалось бы, наш человеческий эксклюзив – язык и социальные игры. Впрочем, уникальность человеческого языка – это вещь тоже достаточно условная. Если понимать под языком средства передачи какой-то информации, то подобные средства есть и у других животных. Про социальные игры я уж и вовсе молчу. Животные играют в них не хуже, а значительно лучше нас. Подумайте о той слаженности, которую демонстрирует стая волков на охоте. А потом представьте, что вам надо договориться о чем-то подобном с другими людьми, не используя при этом языковых средств. Короче говоря, даже эта наша хваленая уникальность существовала в природе у других видов и до нашего с вами появления на одной из ветвей эволюционного древа. Нам реально нечем хвастаться. Но коли так, что в таком случае представляет собой наше мышление? Некая уникальная человеческая способность? Но если в нас самих, как представителях биологического вида, нет никакой уникальности, то откуда ей вдруг взяться, если речь заходит о мышлении? Мы легко ответим на этот вопрос, если приглядимся внимательнее к тому, как организуют свою жизнь наши сородичи, не отягощенные культурой, стаи человекообразных обезьян и представители примитивных человеческих сообществ. А они мыслят и, поверьте, делают это блестяще. Мы не замечаем этого просто потому, что подходим к ним с нашей языковой и социальной меркой. Стоило ученым переформулировать интеллектуальные задачи на понятный для туземцев Амазонии язык, как те тут же обставили выпускников Гарварда по уровню IQ. Это и понятно, В Гарварде, конечно, жизнь непростая, но она не сравнится со сложностью выживания в дикой природе. Для того, чтобы выжить в среде, которая значительно более агрессивна, чем наша с вами, или в том же Гарварде, нужны недюжинные интеллектуальные способности. Поэтому странно удивляться тому, что примитивные туземцы мыслят не хуже, а в некоторых аспектах и значительно лучше нас. То же самое касается не только интеллекта, но и социальности. Это нам так кажется, что мы чрезвычайно социальны, но нам, честно говоря, многое кажется. Человекообразные обезьяны демонстрируют куда более высокий уровень действительной социальности и сложности социальных отношений, чем обезьяна, называющая себя человеком. В конце 70-х годов прошлого века выдающийся нидерландский приматолог Франц де Валь перевернул представление научного сообщества о социальном мышлении обезьян, когда выпустил свою ставшую бестселлером книгу «Политика у шимпанзе». Франц де Валь является учеником нобелевских лауреатов Конрада Лоренца и Николаса Тинбергена и руководит ведущим научным центром в США по исследованию поведения обезьян. Он изобрел способ картирования структуры социальных отношений приматов, в частности шимпанзе, и эти карты поистине завораживают. Обезьяны мыслят огромное социальное пространство с множеством отношений, взаимовлияний, действия сил и различных обуславливаний. Мы же витаем в облаках своих блужданий, и нам только кажется, что мы учитываем реальное положение дел, принимая те или иные решения. К счастью, цена наших ошибок в принятии социальных решений, благодаря все той же культуре, не так высока, как у наших ближайших родственников. Однако это счастье лености оборачивается тем, что мы все хуже и хуже мыслим. Если ошибиться не страшно, то можно переходить от целенаправленного мышления к тупому экспериментированию, действовать путем проб и ошибок, наугад, непродуманно. Мы не замечаем этого, но правда в том, что мы все меньше и меньше тренируем естественные механизмы мышления, заложенные в нашем мозге. Мы рассчитываем, что нас вывезет наше сознание, не понимая его чудовищной ограниченности. На самом деле, если что и спасает пока, так это только культура, то, как организовано наше общество. Но и этот спасательный круг в нашей новой цифровой реальности дает трещину, и чем дальше, тем больше. Что ж, самое время понять биологию нашего мышления и заставить его работать на себя. Идеальное в голове. Мы находимся в виртуальном мире, где единственное табу – реальная жизнь. Дженнет Уинтерсон. Итальянский нейрофизиолог с вечно всклокоченными волосами Джакомо Риццолатти стал еще одним Колумбом нашего мозга. Именно ему принадлежит открытие континента под названием «зеркальные нейроны». Майкл Газанига ожидал найти изменения в психике пациентов, переживших комиссуротомию, и действовал целенаправленно. А вот Риццолатти, как и Анохин, наткнулся на свое открытие почти случайно. С другой стороны, как это всегда бывает в науке, эта случайность, конечно, случайно не была. Работая на протяжении многих лет в Пармском университете, Риццолатти занимался весьма скучным делом. Он изучал активность мотонейронов коры головного мозга. Мы о них уже говорили, когда обсуждали автоматизмы письма или вождение автомобиля. Большинство нейрофизиологов всегда считали эти нейроны тупыми. Ну и правда, что интересного в нейронах, которые обеспечивают нашу моторную деятельность? Скукотища. Возможно, Риццолатти и сам так думал, в очередной раз устанавливая датчик активности нейрона в моторной коре макаки. Планировалось изучать нервные клетки, которые отвечают за хватательные движения. Эксперимент был примитивен до невозможности. Перед макакой на пол клали орех, она его предсказуемо поднимала и съедала. Соответствующий мотонейрон разряжался, датчик срабатывал, и присоединенное к нему устройство издавало характерное пощелкивание. Все шло как по маслу, пока один из сотрудников лаборатории, занимаясь подготовкой к эксперименту, по случайности не уронил орех. Он, надо думать, выругался, наклонился, и в этот момент ни с того ни с сего раздалось то самое характерное пощелкивание. Сотрудник в изумлении поднял глаза и столкнулся взглядом с макакой, внимательно следящей за его действиями из своей клетки. Так стало понятно, что один и тот же нейрон включается и в тот момент, когда обезьяна сама поднимает орех, и тогда, когда видит, что орех поднимает кто-то другой. Последующие эксперименты доказали, что это действительно так. Кроме того, выяснилось, что эти нейроны, получившие название «зеркальных», рассредоточены по разным участкам коры головного мозга. Даже когда кто-то открывает бутылку с шипучкой, а вы слышите лишь специфический звук, у вас активизируются те же нейроны, как если бы вы сами открывали эту бутылку. Но зачем природа придумала столь хитрый нейрон? На первый взгляд он кажется совершенно бессмысленной штукой, плюс неясно, как это работает. С последним, надо сказать, до сих пор разбираются. Но вот функция зеркальных нейронов теперь более-менее понятна. Когда мы имеем дело с идеальным, например, с чем-то, что другой человек думает или чувствует, мы испытываем очевидный дефицит объективных критериев, которые бы позволили нам проверить состоятельность наших гипотез. Чужая голова, как известно, потемки. С этим дефицитом нам и помогают справиться зеркальные нейроны. Вот что происходит. Другой человек совершает некие действия, а ваш мозг абсолютно автоматически мысленно воспроизводит те же самые движения. Надо ли вам в таком случае размышлять над тем, что этот человек задумал? Вот он потянулся к яблоку, и вы тоже мысленно потянулись. Ага, он хочет съесть яблоко. Подобная догадка, конечно, вряд ли может поразить воображение, нам это кажется вполне естественным. Но именно поэтому это и кажется естественным, что у нас есть зеркальные нейроны. Да, не какой-то святой дух нашептал нам на ушко соответствующую информацию. Мы знаем о намерении этого человека съесть яблоко, потому что наш мозг мысленно проделал то же самое действие и, исходя из собственного опыта, сообразил, в чем его цель. Насколько важно подобное знание? Кажется, ерунда, правда? Но забудьте на время о мизансцене с яблоком и представьте себе другого человека, который тянется, например, за пистолетом. Да, он тянется, и вы мысленно тянетесь. Ага, такая догадка может стоить вам жизни, а это уже серьезно. Теперь менее радикальный, но все-таки важный пример. Другой человек улыбается или, напротив, смотрит на вас пристально, из-под лобья, а может быть, морщится, куксится или играет желваками. Зеркальные нейроны, реагирующие в этот момент, помогают вам как бы оказаться на его месте, понять, что он чувствует. Причем вам даже не нужно строить никаких гипотез, вы сами начинаете чувствовать, что чувствует другой человек. Улыбнитесь, и вы почувствуете, что вам стало чуть веселее. Нахмурьтесь, и вы почувствуете внутреннее напряжение. Оскальтесь, и оно может достигнуть уровня агрессии. Дело в том, что наши эмоции имеют не только прямую, но и обратную связь с мышцами, которые задействованы в соответствующих мимических актах. Ученые провели забавный и даже чуточку нелепый эксперимент. Одни и те же анекдоты транслировались группке испытуемых, которые держали карандаш в зубах, и группе, где подобные удерживали его в губах. Смотри рисунок номер 8. Рисунок номер 8. Напряжение лицевой мускулатуры в случае радости и грусти. В первом случае были, соответственно, напряжены мышцы, которые мы используем, когда смеемся. Во втором – те, что работают, когда мы плачем. Как вы думаете, какой группе испытуемых эти анекдоты показались в два раза смешнее? Разумеется, первый. То есть, когда вы напрягаете мышцы лица, вы побуждаете в себе эмоциональные состояния, которые характерны для соответствующих переживаний. Когда же благодаря зеркальным нейронам вы мысленно воспроизводите те или иные мышечные движения другого человека, вы действительно начинаете ощущать то, что он чувствует. Эмоции заразительны, и теперь известно почему. Потемки аутизма. Нам кажется, что услышать и понять чужое сознание не так уж трудно. Но эта легкость в чувствовании не более чем иллюзия. В действительности это сложнейшая психическая операция, и не случайно мы как следует осваиваем этот навык лишь в подростковом, то есть весьма сознательном возрасте. Вы, конечно, слышали об аутизме и, наверное, представляете себе в общих чертах таких больных. Человек, страдающий аутизмом, неплохо ориентируется в мире вещей, но в социальном мире он полный профан. И не потому, что он недостаточно хорошо понимает людей, а потому, что он не понимает, что они живые, то есть чувствующие и думающие существа. Впрочем, чем объяснять на пальцах, лучше показать на примере, каковым является диагностический тест, разработанный Саймоном Бароном Коэном. Представьте себе 12-летнюю Машу, страдающую аутизмом, и ее знакомую Свету, которые вместе с экспериментатором находятся в одной комнате. Света кладет свою куклу в коробку, стоящую на столе, и выходит. Экспериментатор предлагает Маше достать куклу из коробки и положить ее в шкаф рядом с окном. Маша выполняет задание, после чего экспериментатор задает ей вопрос. «Машенька, а когда Света вернется, где она будет искать свою куклу?» «Сейчас стоп». «Что вы думаете?» — ответит Маша. «Если бы Маша была здорова, то она бы, безусловно, сказала, в коробке на столе». Нормальные дети способны дать такой ответ уже в 4 года. Но Маша больна. Она страдает аутизмом. Она не понимает, что Света живет в своей собственной, Светиной, а не в ее, Машиной, субъективной реальности. И поэтому она говорит «в шкафу у окна». Если вы дадите себе труд подумать над этим нехитрым опытом, то я почти уверен, что в какой-то момент мурашки побегут у вас по спине. Маша, вероятно, хорошая девочка, но все мы для нее – ходячие мертвецы. Мы думаем не свои мысли, а ее, Машины мысли. Мы живем не в своем, а в ее, Машином мире. Мы как та самая кукла из коробки. Аутизм не предполагает другого сознания, другой точки зрения, другого взгляда. Аутист живет в мире, где есть только один живой человек. Это он сам. Впрочем, и себя-то ему почувствовать непросто. Ведь если даже один шимпанзе не шимпанзе, что любил повторять выдающийся приматолог Роберт Йеркс, то что уж говорить о человеке, который совсем один. Не случайно, ко всему прочему, аутисты бывают весьма агрессивны и могут вести себя бесчеловечно. На самом деле, они просто не понимают, что другой человек способен испытывать боль, страдать, мучиться. Они не знают, что он тоже живой. Не знают, потому что их зеркальные нейроны работают не так, как у нормальных людей. При этом даже шимпанзе умеют обманывать и обладают чем-то наподобие чувства социальной справедливости. Так, если вы проведете эксперимент, в котором служащий обезьянника будет на глазах у животного тихой сапой воровать бананы другой обезьяны, то шимпанзе начнет предпринимать попытки ввести этого служащего в заблуждение. И еще шимпанзе будет очень радоваться, если с ним случится что-то плохое. Это удивительная и крайне важная для выживания социальных животных способность думать о сородичах как о субъектах, преследующих свои цели и желания, думающих и чувствующих, обусловлена работой зеркальных нейронов. Впрочем, эти нейроны Рицалати создают лишь базу для понимания чужих сознаний. Действительное, собственно, человеческое понимание других людей, их мотивов и чувств приходит к нам лишь с возрастом, благодаря долгому врастанию человека в культуру и большому опыту социального взаимодействия. Но каким образом все это связано с мышлением? Дело в том, что оно насквозь социально. Мы не смогли бы мыслить так, как мы мыслим, если бы не знали языка, а язык – это социальное производное. Он и возник как средство коммуникации между нашими далекими предками, и обучаемся мы языку тоже благодаря другим людям, а не самопроизвольно. Впрочем, дело не только в этом. Куда важнее другое обстоятельство. Наше мышление – это, по сути, создание сложных карт реальности. То есть, другими словами, мышление – это формирование идеальных представлений о чем-то, что происходит в окружающем нас мире. Идеальны они, конечно, не в том смысле, что они прекрасны, а потому что они являются плодом работы нашего мозга. Это не материальный объект, который можно пощупать или выставить на всеобщее обозрение. Ученые еще называют эти идеальные феномены эмерджентным свойством мозга, неким результирующим системным эффектом. Понятие «эмерджентность» произошло от английского «emergent», что значит «внезапно появившийся». В теории систем, откуда нейрофизиологи позаимствовали это понятие, под эмерджентностью понимают особые свойства системы, которые не присущи отдельным ее элементам. Это некий дополнительный эффект, который возникает от работы системы в целом. Откуда мы вообще знаем о том, что некое идеальное существует? Где мы его обнаруживаем? Разумеется, там, где мы и живем, в мире других людей. Все их отношения друг с другом – это что-то такое, что нельзя пощупать, то есть они нематериальны, как предметы физического мира. Но они, очевидно, имеют место. Весь наш социальный мир, и именно этим он отличается от социальности других животных, живущих в стаях, это одна сплошная идеальность. Вот что такое, например, брак? Это договоренность двух людей о создании семьи, которую зафиксировали некие государственные органы. Но как это воплощено физически? Штампом в паспорте? Записью в каких-то регистрационных документах? Но это же смешно! Вот если бы в цепи заковывали брачующихся, Это было бы другое дело. Что-то физическое, материальное, настоящее. А так, что это? Бумажка? Но тут важно другое. Важно, что все заинтересованные лица относятся к этой ситуации как к браку. И вот именно это отношение и есть нечто идеальное. То, чего нет, но то, что имеет место. Таким образом, брак — это просто идея идеальная, и существует он лишь потому, что мы все играем в соответствующую социальную игру. Или вот, например, деньги. Мы все считаем, что деньги реальны. Но вот я даю вам бумажку, на которой написано «миллион рублей», и говорю, что сильно вас облагодетельствовал. Вы решите, что я над вами издеваюсь, правда? А знаете почему? Потому что мы верим только в другие бумажки, называемые деньгами. И существуют деньги только потому, что все люди, кто ими пользуется, верят в то, что соответствующие бумажки или циферки в компьютере банка представляют собой ценность. Эта вера и есть идеальное, в котором мы живем, в данном случае как экономические субъекты. И раз уж мы заговорили о цифрах, то что такое число? 1, 5 или 0, например? Очевидно же, что такой штуки нигде в физическом мире не существует. Да, есть одно яблоко, один стул и 5 чашек. Но это наше идеальное представление. Это модель, которую мы создали, чтобы облегчить себе жизнь. На самом деле, конечно, цифры — это абсолютная абстракция, которой, впрочем, мы доверяем с той же страстностью, как браку или деньгам. Идеальное, иными словами, стало для нас некой первичной реальностью. Живем мы, конечно, в физическом мире, но наше сознание, то есть все, что мы думаем, чувствуем, переживаем, будучи производным физически существующего мозга, относится к миру идеального. Наш мир — это мир тех самых представлений, моделей реальности, карт реальности и маршрутов на этих картах. Если вы думаете о себе не просто как о кожаном мешке с костями, что, конечно, тоже правда, но еще и как о чувствующем, мыслящем, испытывающем потребности существе, то вы должны признать, что главным вашим миром является мир идеальных представлений. Хотя, конечно, идеальными мы их не считаем. Мы совершенно уверены, что они реальны. И в каком-то смысле это действительно так. Реальны ли ваши сны? Реальны. Вы их видите. Реальны ли ваши отношения с родителями? Реальны, потому что вы в них находитесь. Реален ли ваш аппетит, когда вы голодны? Реальна ли физическая боль, которую вы испытываете? Реально. Реально ли ваше знание о том, что Земля круглая? Реально. Но вот с точки зрения физики и физического мира, это нечто другое. Да, ваши модели реальности в определенном смысле вполне реальны, но есть еще и реальность, моделью которой они являются. И ни одна модель реальности не схватывает всю реальность целиком. Всегда остается что-то за кадром. Возможно, правильнее было бы говорить, что вы имеете дело с субъективной реальностью. Но сама возможность этой субъективной реальности, ее сложность, ее содержание и внутренняя структура — это результат нашей социализации. Это следствие тех бесчисленных социальных игр, в которые мы все играем, веря в деньги, брак, числа, отношения, научные знания и тому подобное. Так что если мы хотим понять свое мышление, нам нужно разобраться с тем, как мы строим внутри самих себя эту субъективную реальность идеального. Социальный организм. Человек — это социальное животное. Аристотель. Сейчас еще об одном великом научном открытии, увенчавшемся появлением на нейрофизиологической карте очередного огромного континента. Надо ли говорить, что и оно было сделано случайно? Вообще-то факт, о котором сейчас пойдет речь, долгое время находился под самым носом у научного сообщества, только вот ученые в упор его не замечали. Известно, что наш мозг, даже когда он находится в состоянии покоя, ведет себя чрезвычайно активно. Но чем он занят? В 1997 году Гордон Шульман выполнял вполне себе рутинную исследовательскую работу. С помощью ФМРТ он исследовал области мозга, которые активизируются, когда человек сосредотачивает внимание на выполнении какой-то конкретной задачи. Например, читает вслух или классифицирует карточки с картинками. И тут Шульман вдруг заметил, что концентрация внимания приводит к ослаблению обычного шума мозга. Было проведено еще несколько дополнительных исследований и выяснилось, когда мы сознательно решаем какие-то задачи, наш мозг снижает активность в медиальной префронтальной коре, которая помогает нам понимать других людей, в латеральной теменной коре, в коре задней части поясной извилины, в энтеринальной коре. И это далеко не полный список. Вслушайтесь, не повышает активность, а снижает ее во всех этих отделах. То есть, когда вы сосредотачиваете внимание на том, чтобы посчитать в столбик, ваш мозг становится более спокойным, чем в своем обычном спокойном состоянии. И это выглядело бы полным абсурдом, если бы не одно «но». Помните наш разговор о блуждании и умственной жвачке? Да, дела обстоят именно таким образом. Вы сосредотачиваетесь на решении сознательной задачи, а ваш мозг успокаивается, то есть перестает бессмысленно блуждать. Первая попытка опубликовать результаты данного исследования в научном журнале потерпела полный провал. Рецензенты сочли их нелепыми и ошибочными. Но ученых это не остановило. Была проведена масса проверочных тестов, и в 2001 году руководитель исследовательской группы Вашингтонского университета в Сент-Луисе Маркус Рэйчел сформулировал концепцию, которая получила название теории дефолт-системы мозга – Default Mode Network. С тех пор количество научных экспериментов, посвященных DSM-теории, перевалило за 10 тысяч. Посмотрите на рисунок номер 9. Здесь изображены области коры, отвечающие за работу дефолт-системы мозга, DSM. А теперь сравните ее масштабы с двумя другими важнейшими корковыми сетями. Во-первых, так называемая сеть выявления значимости, СВЗ. Она обеспечивает нам возможность сосредотачиваться на конкретной интеллектуальной задаче. Во-вторых, центральная исполнительная сеть, ЦИС, которая отвечает за нашу познавательную функцию, обработку получаемой информации. Рисунок номер 9. Активность дефолт-системы мозга, DSM, сети выявления значимости, СВЗ, и центральной исполнительной сети, ЦИС. Посмотрели? Сравнили? Почувствуйте, как говорится, разницу. Когда вам кажется, что вы ни о чем таком не думаете, ваш мозг работает на полную катушку. Причем куда интенсивнее, чем при решении какой-то сознательной задачи. И это несложно заметить, если вы прислушаетесь к своему внутреннему говорению. Итак, что мы благодаря этой огромной научной работе знаем теперь о состоянии покоя нашего мозга? Отвечу для начала лаконично, словами самого Маркуса Рэйчела. Предоставленный самому себе, человеческий мозг естественным образом включается в размышления о социальных отношениях. И действительно, если вы под этим углом зрения проанализируете список мыслей, которые должны были составить, когда выполняли упражнения по инвентаризации своей умственной жвачки, то увидите, что ваш мозг постоянно что-то бубнит про ваши отношения с другими людьми. Это какие-то недовыясненные отношения с родственниками, возлюбленными, коллегами, начальниками. Ваше желание повлиять на других людей, их мнение, решение, поведение. Кроме того, это какие-то ваши обязательства, договоренности, ожидания, проекты, которые вы делаете с другими людьми и так далее. Иногда поток ваших мыслей и вовсе представляет собой полноценный внутренний диалог. Вы буквально разговариваете внутри собственной головы с людьми, о которых думаете. И чем более напряженными являются ваши отношения с кем-то из этих субъектов, тем более обстоятельными будут и ваши беседы с ними. Точнее, конечно, с самими собой. Если вы переживаете расставание с человеком, которого когда-то любили, вы можете круглосуточно прокручивать внутри своей головы эту ситуацию. Кто и в чем виноват? Каковы причины, которые привели к разрыву? Почему вы все сделали, что могли, а другая сторона, напротив, совершила кучу ошибок? Не поняла, не оценила, не пошла навстречу и так далее. Конфликт, впрочем, может быть и вовсе микроскопическим, но он иногда способен полностью завладеть вашей дефолт-системой мозга. Повздорив, например, с продавщицей в магазине, вы, возможно, потом всю дорогу будете с ней разговаривать. «Да с какой стати? Кто она вообще такая? Совсем охамела? и так далее. Она, кстати, в свою очередь тоже еще какое-то время поговорит с вами, но уже в своей голове, хотя вас и след простыл. С другой стороны, чтобы думать о других людях, вам вовсе не обязательно с ними разговаривать. Выбирая другу подарок, вы думаете о друге. Решая производственную задачу, вы думаете о ваших коллегах, потребителях, руководителе и так далее. Вызывая такси, вы думаете о водителе. В ресторане – об официантах, поварах, дизайнерах интерьера и тех, кто сидит за соседним столиком. В магазине – о том, кто произвел тот или иной продукт, кто его фасовал, засунул на верхнюю полку и так далее. Даже одеваясь, вы думаете о том, как вы будете выглядеть в глазах условных X, Y и Z. Короче говоря, мы постоянно думаем о других людях. И за эту работу, как выясняется, отвечает огромный отдел нашего мозга. Точнее даже сказать, множество отделов нашего мозга. Вся его объемная дефолт-система. Из этого нам надо сделать два важных вывода. Во-первых, вы думаете все это, сами того не желая. Этот наш мыслительный процесс происходит спонтанно, а не потому, что вы решили о чем-то подумать, заняли позу мыслителя и намеренно задумались. Во-вторых, вы именно думаете. Это настоящая интеллектуальная работа. Вы анализируете соответствующие ситуации, строите модели других людей, придумываете собственные ходы и решения. Теперь давайте чуть-чуть вернемся и вспомним о том, как свое математическое мышление описывал Анри Пуанкаре. Понимаете, что речь идет именно о таком вот процессе? Спонтанном, неконтролируемом, почти подсознательном. И тут встает законный вопрос. А чем мы в такой момент думаем? Какой частью своего мозга мы осуществляем это, например, математическое мышление? Мы уже анализировали размеры нашего сервера и выяснили, что в нем, во-первых, не так много места, а во-вторых, многие места плотно заняты. Например, области сенсорной коры, в которой создается многомерная модель физического мира, области моторной коры, которая отвечает за наше движение и, кроме того, за схему тела, центры речи и интерпретации и так далее. Да, у нас вроде бы есть лобные доли. Мы же привыкли думать, что мы думаем лобными долями. Но на самом деле лобные доли – это в большей степени наш тормоз, нежели интеллектуальный ресурс. Внутренние поверхности лобных долей, посмотрите еще раз на рисунок номер 9, их так называемая медиальная часть входит в дефолт-систему мозга, и очевидно, что там мышление происходит. Но значительная часть лобных долей используется для того, чтобы мы могли сдерживать свои спонтанные реакции, а вовсе не для мышления как такового. Об этом мы подробно поговорим чуть позже. Даже у мозга Альберта Эйнштейна лобные доли были как у всех. Ничего примечательного. Тогда как теменная доля, та самая, что отвечает за пространственное и математическое мышление, и, кстати, входит в дефолт-систему мозга, была у него крупнее, чем у большинства других людей. Если нам разрушить лобные доли, мы начнем испытывать трудности с тем, чтобы приступить к какому-то делу, а еще большие – с тем, чтобы его закончить. То есть в машине нашего мозга возникнут проблемы с педалями газа и тормоза, что очень важно с точки зрения контроля влечений. Но сказать, что мы перестанем думать, даже если наши лобные доли серьезно пострадают, нельзя. Ученые провели множество соответствующих исследований, потому что имели таких пациентов в избытке. В частности, потому что префронтальная лоботомия, когда пациенту частично удаляют лобные доли, длительное время использовалась в лечении тяжелых психических расстройств. В 1949 году за разработку этой, честно говоря, глупейшей и неоправданной процедуры Нобелевский комитет даже присудил премию Антонио Эгашу Манишу. Но о лобном синдроме мы поговорим чуть позже, когда нам нужно будет разобраться с тем, зачем мышлению тормоз. Короче говоря, мышление – это не просто лобные доли. За мышление отвечает как раз та самая дефолт-система мозга. Та самая, которая эволюционно возникла в нас вовсе не для мышления или познания тайн Вселенной и сокровенной истины, а для жизни в стае. Три кита. Горлышко нашего сознания, как мы уже говорили, чрезвычайно узкое. Мозг на постоянной основе обрабатывает огромные массивы информации, но до сознания добегает лишь самая незначительная и ничтожная их часть. Представьте себе, сколько людей хотят стать знаменитыми артистами и музыкантами, великими режиссерами и писателями, выдающимися учеными, блистательными бизнесменами и так далее. А скольким это удается? Таковы и отношения нашего мозга с тем, что мы считаем своим сознанием. В мозгу происходит неисчислимое множество процессов, он постоянно что-то просчитывает, продумывает, а мы вяло осознаем лишь по одной штуке в единицу времени. Но если за это первое место в сознании сражаются отдельные вопросы, вы думаете то об одном, то о другом, то за контроль над целостным мозгом борются нейрофизиологические системы, те самые, о которых мы только что говорили. Дефолт-система мозга, сеть выявления значимости и центральная исполнительная сеть. По сути, это системы-антагонисты. Это значит, что когда включается одна из них, например, сеть выявления значимости, то другая, например, центральная исполнительная сеть, тормозится. И наоборот. Вспомните, как Гордон Шульман обнаружил работу дефолт-системы мозга. Он заметил это переключение. Когда его испытуемый решал сознательную задачу, у него работала центральная исполнительная сеть, которая отвечает за обработку внешних сигналов и принятие сознательных решений, а общий шум мозга, работа дефолт-системы мозга, у него ослабевал. Когда же на полную катушку включалась дефолт-система мозга, центральная исполнительная сеть затормаживалась. Вот почему водитель, например, будучи в блуждании, с большей вероятностью не заметит дорожного знака и нарушит правила. Конечно, ведь для этого ему нужно активно обрабатывать внешние сигналы и принимать сознательные решения, а эта сеть у него подавлена включенной дефолт-системой. В 2007 году еще один исследователь мозга, профессор Норман Фарб с целой командой ученых из Университета Торонто, доказал, что дефолт-система мозга спорит не только с центральной исполнительной сетью, но и с сетью выявления значимости. То есть, когда вы переключаетесь на непосредственное восприятие, любуйтесь закатом, наслаждайтесь пением птиц, вдыхайте запах цветов, ну или просто медитируйте, то контроль над вашим мозгом берет на себя сеть выявления значимости, а две другие, ЦИС и ДСМ, замолкают. Именно на этом нейрофизиологическом фундаменте работают психотерапевтические техники осознанности, здесь и сейчас, а также сами по себе медитации всех видов и мастей. Они позволяют человеку переключиться с умственной жвачки на непосредственное восприятие. Ощущения в мышцах, дыхание, зрительные, слуховые или, например, вкусовые раздражители. Таким образом, вы можете функционировать в разных режимах мозговой активности. Непосредственного восприятия, интеллектуальной сосредоточенности или медитации, за это отвечает СВЗ. Познавательной деятельности, оценивая и анализируя внешние стимулы, за это отвечает ЦИС, блуждая и прокручивая в голове сложные интеллектуальные объекты, за это отвечает ДСМ. У наших эволюционных предков эти системы не так разрознены, как у человека. И дело тут прежде всего в языке. Нас с детства приучали все называть, поэтому мы быстро перешли от непосредственного восприятия к игре слов. Зачем, спрашивается, вглядываться в окружающую действительность, если можно на все повесить ярлык, и ты уже знаешь, как тебе быть? Из-за языковых игр изменилось и наше познание. Оно стало совсем другим. Там, где мы раньше искали взаимосвязи между элементами ситуации, теперь мы ищем объяснения в своих собственных языковых конструкциях, установках и мнениях, которыми мы все себе объясняем. Представьте, что вас пригласили на день рождения. Вы в первый раз в жизни заходите в квартиру, где происходит вечеринка, а из толпы гостей знаете всего пару человек. Что делает ваш мозг? Включается центральная исполнительная сеть. Вы пытаетесь понять, где тут вешалка, надо ли снимать обувь, где кухня, гостиная, туалет и где у него включается свет, какой у гостей пол и возраст, кто постарше, кто помладше, кто уже пьян в стельку, а кому еще это только предстоит. Таким образом, ваш мозг осуществляет массу работы, подбирая нужные ключи к ситуации. И этими ключами являются слова, которыми вы обозначаете те или иные предметы. Причем как только нужное соответствие определенного элемента ситуации и какого-то слова найдено, вы уже знаете, как вам следует действовать. Да, слова удобны, ведь в них спрятаны инструкции. За столом сидят, из чашки пьют, выключатель включают, по полу ходят, с девушкой, юношей флиртуют, старших уважают и так далее. Если мы что-то назвали словом, нам все понятно. можно моментально выключить познание и действовать на автопилоте по однажды заготовленным шаблонам. Только дефолт-система мозга отчаянно сопротивляется словам. Дело в том, что интеллектуальные объекты, например, образы других людей, которые она образует, значительно сложнее, чем простой предмет. Назвать такой образ можно, но само по себе это слово ничего вам не скажет, не даст инструкции. Других людей мы называем именами собственными – Вася, Петя, Маша и так далее. Но о чем эти слова вам говорят? Ничего. Они хороши для того, чтобы человека окликнуть, но не для того, чтобы его понять. Чтобы упростить себе задачу понимания других людей, мы применяем слова-шаблоны общего свойства. Например, мы используем термины «девушка», «еврей», «программист», «звезда», «холерик», «друг», «обычный парень» и так далее. Наверное, не надо объяснять, что всех этих штук в природе не существует. Нет такой вещи, как, например, старость, кавказская национальность или интеллигентность. Все это характеристики, то есть, по сути, оценочные суждения. На самом деле есть конкретные люди определенного возраста, есть какие-то внешние особенности конкретных людей, они как-то себя ведут. Мы же используем шаблоны и клише, чтобы сделать другого человека более понятным, и говорим: «Вася – интеллигентный кавказский старик». И вроде бы нам сразу все с Васей понятно. Мы приписали ему кучу свойств, которые характеризуют, как нам кажется, всех стариков, всех кавказцев, всех интеллигентов, а еще старых интеллигентов, интеллигентов с Кавказа и кавказских стариков. Картинка в нашей голове, словно по мановению волшебной палочки, сложилась. Но хотя нам с Васей теперь все понятно, он, такой, кто он есть на самом деле, остался по ту сторону экрана нашего восприятия. Пользуясь подобными абстракциями, мы сможем достигать эффекта понимания на сознательном уровне. Но вот наша дефолт-система оказывается в некоторой растерянности. Она пытается фиксировать фактическое поведение человека, и оно, конечно, не вписывается в выдуманный, обобщенный образ интеллигентного кавказского старика. Таковых в природе не бывает. Бывают Васи и Пети. Таким образом, противостояние между сознанием и дефолт-системой мозга очень напоминает ту же драму, что разворачивается в отношениях между словесным левым полушарием головного мозга и внеязыковым, но фактологическим правым. Думать так, как мы теперь думаем, мы научились совсем недавно. Только представьте, письменности, причем предельно примитивной, всего каких-то 10 тысяч лет. Понятно, что до ее возникновения человечество жило в интеллектуальном мраке. За такой короткий по меркам эволюции срок в нашем мозгу просто не могла появиться специальная область, отвечающая за то мышление, которым обладает современный человек и которое отличает нас от других высших приматов. Значит, мышлению пришлось воспользоваться тем инструментарием, который в нем, в нашем мозгу, уже к тому моменту существовал. Поскольку же все наше мышление глубоко социально, то не стоит удивляться, что думает в нас именно дефолт-система мозга. Та самая, что, будучи предоставленной сама себе, естественным образом включается в размышления о социальных отношениях. Из этого следует неизбежный, но и слегка обескураживающий вывод. Оказывается, что то, насколько хорошо мы умеем думать о своих отношениях с другими людьми, настолько же хорошо мы способны думать и обо всем прочем, включая, например, и математическое мышление. Конечно, есть кое-какие нюансы, которые мы еще обсудим, но суть дела именно в этом. Матрица построения нами карт любого аспекта реальности создается на основе матрицы социальной реальности, которую мы формируем в своем мозгу, пока растем, воспитываемся и реконструируем сложные идеальные отношения других людей в нашем окружении. Психология гениальности. Что такое гений? Вопрос, признаюсь, ненаучный. Нет у нас никаких объективных показателей гениальности. Кого-то человечество признает гением, кого-то нет. А по каким основаниям? Они субъективные. То есть ничего определенного. Но после того, как в общественном мнении кого-то признают гением, хоть Леонардо да Винчи, хоть Пушкина Александра Сергеевича, хоть Циолковского, мы всегда найдем тому доказательства. Так уж устроен и наш мозг, и сама наша социальность. Мы склонны верить большинству и находить доказательства тому, во что это большинство верит. Нам кажется, что гений Леонардо да Винчи безусловен и очевиден. Но вплоть до 20 века его считали одним из великих художников Возрождения, а не величайшим из всех. Правда в том, что гением да Винчи стал лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Его «Мона Лиза» сиротливо висела в Лувре среди множества других работ, и никто не считал ее самой красивой картиной на свете. Суперпопулярность пришла к ней благодаря краже. В 1911 году ее украл из Лувра итальянский патриот, не вполне, впрочем, адекватный, Винченцо Перуджо. Молодой человек считал, что шедевр да Винчи должен храниться на родине художника, поэтому он устроился работать в Лувр и при первой же возможности украл «Мона Лизу». Об этом писали все газеты, судачили в каждом кафе, а когда выяснились мотивы вора, весьма, надо признать, нетривиальные, то представление о культурной ценности Мона Лизы и вовсе взметнулось до небес. Подумать только, Италия не может без этого шедевра. Не сделай Винченцо этой глупости, возможно, Леонардо так и остался бы для нас всего лишь одним из. Но случился такой вот пиар-ход. Потом художники-хулиганы стали подрисовывать девушке усы, красить ее во все цвета радуги, и она превратилась в самый настоящий поп-идол. А Леонардо, естественно, вошел в массовое сознание как «наше все». Вот вам и маркетинг гениальности. Гениальность и успех – это еще не синонимы, но если что-то становится очень успешным, то мы предпочитаем считать автора этого шедевра гением. С другой стороны, нельзя отрицать, что выдающиеся люди встречаются. И хотя своему публичному успеху они всегда обязаны удачному стечению обстоятельств, какие-то особенности их психотипа успешности очевидно способствуют. Мне посчастливилось лично знать многих безусловно выдающихся людей – ученых, творцов, бизнесменов, политиков. Кого-то из них и при жизни называют гением, а кому-то, впрочем, слава так и не пришла. Но это, как мы уже выяснили, дело случая. Не случайно другое. Все, безусловно, выдающиеся люди отличаются удивительной способностью видеть других людей. В каком-то смысле все они – социальные маньяки. Это, в общем, вовсе не значит, что они всегда видят людей правильно, по-настоящему и насквозь. Нет, иногда они делают это с точностью наоборот. Часто они видят в других то, чего в них нет и близко. Но важно не это. Важно, как они это делают. Вся эта их безумная социальная озабоченность. Последняя, впрочем, проявляется у одаренных людей по-разному. Кто-то из гениев по-настоящему любопытен. Ему другие люди реально очень интересны. Он думает об их отношениях, о том, что стоит за их поступками, чем они мотивированы и так далее. Это, так скажем, хороший вариант социальной озабоченности. Есть и другие варианты гениальности, например, параноидальный. Такой гений постоянно чувствует себя в эпицентре самого настоящего заговора. Он думает о других людях вовсе не потому, что они интересны ему сами по себе, а потому что ему кажется, что все они что-то в отношении него замышляют, конкурируют с ними, строят козни, ревнуют, завидуют, пытаются украсть его идеи и так далее. Есть и стероидный тип гениальности. В данном случае человек озабочен вниманием, ему важно произвести впечатление на всех и каждого, от любого встречного поперечного добиться признания, восторгов и обожания. И, конечно, он постоянно думает о других людях, пытаясь произвести на них соответствующее, неизгладимое впечатление. Знаменитый американский психолог Абрахам Маслоу, который целенаправленно изучал гениальность, выделил другой тип гения, близкий к своего рода святости. Это гении, которые действуют самоотверженно. Другие люди для них не средство, а цель. Они готовы отказаться от своего эго, лишь бы другим было лучше. Но не буду перечислять все возможные варианты гениальности, тем более, что многие гении пытаются преуспеть и в том, и в другом, и в третьем. Так или иначе, есть у них эта особенная черта, чрезвычайная озабоченность другими людьми, причем огромным количеством других людей. И это не случайно. Очевидно, что дефолт-система мозга выдающихся людей и сама по себе обладает огромной мощностью и используется ими на полную катушку. Именно эта способность использовать мощность своей дефолт-системы является нейрофизиологической основой их интеллектуальных дарований. Натренировавшись думать о других людях, об их отношениях друг с другом, они обучили свою дефолт-систему мозга строить сложные образы, сложные системы взаимосвязей. А в мозгу, как известно, все нервные клетки одинаковы, поэтому неважно, каким образом вы научили их связываться в сложные нейронные комплексы. Если эти паттерны нервных связей возникли, то в последующем вы можете использовать их, подобно компьютерному движку, для других целей. Для создания сложных художественных произведений, головоломных научных теорий, смелых бизнес-решений и амбициозных политических планов. Впрочем, гениальности таким образом не добиться. Быть признанным гением – дело случая. Если общественным массам такого рода гений понадобится, то у вас, конечно же, есть все шансы. Они вас и воспоют, и обожествят. Если же нет, то нет. Хотя, возможно, это и к лучшему. Истории и нарративы. Само использование повествовательной организации логически предполагает непреодолимый субъективный фактор. Артур Данто. Выдающийся невролог Оливер Сакс как-то сказал: «Каждый из нас живет в нарративе, и этот нарратив мы и есть». А что такое нарратив? Если совсем просто, то нарратив – это конкретная история. Представьте, что вас попросят написать автобиографию. Я такой-то и такой-то, родился тогда-то в такой-то семье, папа у меня был тем-то, мама такая-то, в 3 года я пошел в детский сад, ну и так далее. У вас получится история с главным героем, сюжетными линиями и отдельными событиями, включенными в единую цепь повествования. Книги, на которых мы воспитывались, предлагали нам нарративы, в которых, что важно, был не только сюжет, но и глубинный смысл, мораль, а также возможные модели поведения для разных ситуаций. Кино, сериалы, художественное творчество, религиозные системы – все это тоже нарративы. Вся наша культура, как показали исследования Владимира Яковлевича Пропа, Джеймса Джорджа Фрейзера, Клода Леви-Стросса, Джозефа Кэмпбелла и многих других выдающихся исследователей – это множество связанных друг с другом историй. По сути, это универсальные для разных культур паттерны смысла. То есть все народы воспроизводят одни и те же нарративы, в которых меняются лишь персонажи и локации, но суть всегда одинакова – борьба добра со злом, честности с несправедливостью и так далее. Мы наблюдаем за испытанием и преображением героя, жертвами страшных бедствий, невероятной любовью и божественным или волшебным вмешательством. Понятно, что народы делают это вовсе не благодаря тому самому божественному или волшебному вмешательству, а просто потому, что к какому бы народу вы ни принадлежали, мозг у вас человеческий. А в человеческих мозгах неизбежно есть дефолт-система мозга. И как доказали современные нейрофизиологические исследования, именно она отвечает за связывание отдельных событий в истории, в нарративы. Мы не можем думать о каком-то событии в отрыве от контекста, от других событий, которые ему предшествовали, и тех, что за ним последовали. Поэтому связывать факты в истории – это, наверное, неплохой план. Но давайте подумаем о том, чем он чреват. История, которую нам преподавали в школе, это тоже набор нарративов. И хорошо известно, что в зависимости от политической ситуации историю можно легко переписать. Например, сделать второстепенных героев главными, какие-то события выкинуть, а какие-то, наоборот, выпятить. В результате вроде бы об одном и том же рассказываем, но смысл получается разный. То Великую Октябрьскую социалистическую революцию чествуем, то большевистский переворот проклинаем. Так государства создают идеологическую основу для своего настоящего. Но то же самое делаем и мы с вами, переписывая собственную, личную историю для нужд конкретной ситуации. Да, у нас есть множество историй о себе. Одну мы рассказываем незнакомым людям, другую бережем для близких друзей, третью доверяем родителям, четвертую вторым половинам, пятую психотерапевту и так далее. Эти истории сильно отличаются друг от друга. Но можно ли сказать, что в каком-то случае вы врете, а в каком-то говорите правду? Вряд ли. Когда наш мозг сочиняет очередную историю про нас, мы слышим ее как бы идущей изнутри и, конечно, верим в нее. Истории, которые нам рассказывают другие люди, буквально на подсознательном уровне вызывают в нас чувство доверия. Знаете почему? Просто потому, что если некие факты складываются в историю, мы видим в ней смысл. А как только мы поймали, ухватили смысл, срабатывает дефолт-система нашего мозга. Уже содержащийся в ней классический нарратив подходит к новым фактам, как ключ к замку. Мы заливаем в старые меха новое вино. Вы когда-нибудь замечали, насколько часто люди, которым мы рассказываем какую-то историю, вдруг начинают перебивать нас и говорить: «О, у меня тоже такое было!» Да, конечно, было. Ведь все наши истории одинаковы. Главный герой, последовательность событий, завязка, развитие, кульминация. Мы узнаем соответствующий смысловой паттерн, а дефолт-система нашего мозга разворачивает на его основе целый спектакль, который мы буквально видим внутренним взором внутри собственной головы. Причем иногда вы испытываете недоумение. Вам кажется, что вы рассказывали об одном, а ваш собеседник вдруг заговорил почему-то о чем-то другом. Как такое может быть? Дело в том, что вы пытались сообщить ему смысл своей истории, а его дефолт-система сложила изложенные факты иначе, и у него получилась другая история, с другим смыслом. Вроде бы и по мотивам, но совсем другое. Наши собеседники не слышат, что происходит у нас в голове, а мы не знаем, что происходит в их головах, хотя, как правило, и не замечаем своего незнания. Поэтому вам может казаться, что вы все так ясно и понятно изложили, вы же видите свой смысл, а вас не поняли и увидели в вашем рассказе другой смысл. Странно это? Нет, не странно. Чтобы что-то понять, испытать иллюзию понимания, нам нужно просто увидеть историю в своей голове. Но какую историю мы видим? Ту, что нам рассказывают, или ту, которую предлагает нам наша дефолт-система мозга? Все они схожи по структуре – завязка, развитие, финал. А вот конфигурировать элементы рассказа можно по-разному, что зачастую меняет сущностный смысл истории. В общем, удивляться тут нечему. У нас одинаковые мозги, и то, как они складывают события в рамках некого повествования, это универсальная вещь. По крайней мере, дефолт-система мозга устроена у нас у всех по одному и тому же принципу. Она великий сказочник, распознающий и раз за разом производящий одни и те же нарративы. Но структура истории и содержание истории – это не одно и то же. Например, многие врачебные анекдоты, черный медицинский юмор, кажутся нам смешными, хотя речь в них идет о печальных или неприятных вещах. В конце рабочего дня врач заходит в палату и говорит: «Товарищи пациенты, всем до завтра!» Впрочем, нет. «А вы, Иванов, прощайте!» По-своему забавно. Но теперь представьте, что это происходит на самом деле, и вам уже совсем не весело. Так что перестановка мест слагаемых в данном случае сильно влияет на результат. И по-другому у нас просто не получается. За что ни возьмись, у нас тут же возникает в голове история. Мы увидим в ней какой-то смысл. Или анекдотичный, или трагический, или еще какой-то. На свое усмотрение. Нарратив – это не просто набор взаимосвязанных событий, выраженных в последовательности слов или образов, а сам тот способ, которым мы организуем наши знания об окружающем нас мире. Способ, впрочем, далеко не идеальный, потому что любая история подгоняет факты под себя, а не исследует их. Наш мозг собирает свои бесчисленные истории о жизни, о нас самих, о других людях тенденциозно. Он жаден до связности, до понятности, до определенности. А вот достоверность, к сожалению, интересует его в последнюю очередь. То есть о чем бы мы ни думали, мы всегда выдумываем какую-то историю, которая уже сама по себе и рассказывает нам, как ее надо понимать. И где тут здравый смысл? Нет его. Но зато у нас есть инструкция к пониманию происходящего. Тут плакать, а тут смеяться. Судя по всему, именно необходимость таких инструкций и заставила наш мозг научиться создавать нарративы. Каждый человек, которого мы знаем, это история, которую мы рассказываем самим себе о нем. Даже мы сами, наше хваленое личностное «я» — это такая история. В состоянии блуждания вы выхватываете в лучшем случае лишь 10-секундные фрагменты этих историй, а не всю историю целиком. Мы вообще не видим своей истории целиком, иначе мы бы столкнулись с массой противоречий. Но то, что вы за эти 10 секунд понимаете смысл того, о чем подумали, означает, что это фрагмент уже изначально известной и понятной вам истории. Теперь, внимание, проверочный вопрос. При каком психическом заболевании мозг человека производит самые бедные истории? Правильно, при аутизме. А при каком самые богатые, яркие и фантастические, по крайней мере, до недавнего времени? Так точно, при шизофрении. Теперь нам нетрудно предположить, какие результаты получили ученые, которые исследовали пациентов с аутизмом и шизофренией с помощью ФМРТ. Да, все так. У шизофреников, чей мозг производит бред и галлюцинации, дефолт-система мозга разогнана до предела. А у аутистов, которые вообще не могут связать информацию о событиях окружающего мира в единую историю, она едва теплится. Таким образом, то, как мы воспринимаем мир, а еще точнее, то, чем мы думаем о мире, создано ничем иным, как стараниями нашей дефолт-системы мозга. Нарратив и контекст. Мы любим больше всего то, из чего извлекаем наибольшую эмоциональную выгоду. Предмет нашей любви, таким образом, удовлетворяет какую-то нашу самую существенную потребность, решает какую-то самую большую нашу проблему. Приглядитесь внимательно к тому, что вы любите. Посмотрите на подноготную этой любви, и вы узнаете, из-за чего вы страдаете больше всего. Так почему же мы так любим истории? Ответ на самом деле прост. Хаос. Мир, в котором мы живем, чрезвычайно сложен. Это касается абсолютно всего. Устройства мироздания и внутреннего мира других людей, нашей собственной жизни и непредсказуемости будущего. Все, с чем мы имеем дело, это нечто сложное, непонятное, противоречивое, многоаспектное, многофакторное и тому подобное и так далее. Вам так не кажется? И это неудивительно, потому что в ситуации неопределенности наш мозг впадает в панику. Он жаждет ясности и понятности больше всего на свете. Именно поэтому мы страдаем иллюзией понимания и ужасно не любим сталкиваться с противоречиями. Не хотим, чтобы наше представление о мире кто-то нарушал, спорил с нами, был нами недоволен, имел другую точку зрения и так далее. Мы хотим иметь стройную картину мира, а истории – это то, что дает нам эту картину. Причем эти истории возникают на всех уровнях нашей психической организации. Посмотрите на рисунок номер 10. Рисунок номер 10. Классические иллюзии восприятия. Понаблюдайте за тем, как играет наш с вами мозг, когда вы смотрите на рисунок, расположенный слева. Очевидно, что по горизонтали расположен ряд из трех цифр – 12, 13 и 14. Однако по вертикали мы видим столбец из трех букв – А, Б и С. Как такое может быть? Очень просто. У нас в голове есть истории про порядок цифр и про последовательность букв в алфавите. Так что же за штука находится в центре? 13 или Б? Посмотрите на это, стараясь не думать о том, буква это или цифра. Странное ощущение, правда? Да, это не то и не другое. А как мы будем воспринимать эту штуку, зависит от контекста, который задает та или иная история, о цифрах или буквах. Справа расположена другая картинка. Это знаменитый воображаемый треугольник Гаэтана Канижа. Согласитесь, трудно, глядя на эту картинку, отрицать наличие в ней большого белого треугольника. Хотя, конечно, его здесь нет. Это только иллюзия восприятия. То, что изображено здесь на самом деле, это много разных, сложных по форме объектов. Когда наш мозг видит что-то подобное, он, хотим мы этого или нет, собирает элементы ситуации в некий образ, в некую историю, которую мы знаем как бы заранее. То есть всякий раз, когда вы сталкиваетесь с набором каких-то фактов, вы надеваете на них известную вам историю про буквы, цифры, фигуры, любовь, родину, ответственность, профессиональный долг, мораль и так далее. Отсюда понятно, что мы заложники уже существующих в нас историй. Можете называть их как угодно. Тенденциозностью восприятия, предрассудками, невротическими комплексами. Сути дела это не меняет. Они нас слепят. И чем старше вы становитесь, тем больше у вас историй на все случаи жизни. Тем они для вас более верные и подтвержденные, потому что вы их встречали уже множество раз. Точнее, множество раз повторяли один и тот же трюк. Мозг сначала приучается ездить по одним и тем же траекториям, активизировать одни и те же нейронные комплексы, а потом делает это на раз-два. Мы не можем увидеть факты сами по себе, как они есть. Свое значение они обретают для нас только через отношения с какими-то другими фактами. До тех пор, пока мы не видим истории, мы смотрим в пустоту. Причем истории не только искажают факты, например, выдают «В» за 13 или наоборот, но и додумывают их, дорисовывают несуществующий треугольник, а также игнорируют те, которые очевидно имеют место быть, как множество сложных фигур в воображаемом треугольнике Канижа. Люди в голове. Обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства. Карл Маркс. Каждый из нас живет в своей стае. Но немногие осознают, что вся эта стая живет внутри нашей собственной головы. Люди, с которыми мы общаемся, конечно, реальны, если это только не сотрудники ЦРУ, с которыми мы, подобно Джону Нэшу, встречаемся в своем гараже. Но разве вы взаимодействуете с ними как с физическими предметами? Нет, они для вас в первую очередь истории. Каждый человек, которого вы знаете, это история, набор каких-то фактов, объединенных общим нарративом. Если вас спросить про вашего друга, вторую половину, коллегу или начальника, вы тут же начнете рассказывать историю. Более того, в вашей голове прокрутится целый фильм про этого человека. А кто сценарист, режиссер, оператор, продюсер и вдобавок промоутер этого фильма? Дефолт-система нашего мозга. Она генерит эти киноленты постоянно и в большом количестве. Это, можно сказать, наш собственный нейроголливуд. Собственный, потому что другие люди видят в своей голове другие фильмы про этого же самого человека. Впрочем, в прокате одновременно может быть только ограниченное число этих фильмов. Наша дефолт-система не резиновая, она рассчитана ровно на то количество людей, с которыми мы эволюционно предназначены создавать стаю. Если их оказывается больше, то дефолт-система просто архивирует неактуальных персонажей. Поэтому, встречаясь с ними, вы какое-то время натужно шарите в своем мозгу в поисках необходимой информации. Кто он? Что у вас с ним было, что вы о нем знаете и так далее. Хотя, возможно, когда-то этот человек был вашим близким или даже возлюбленным. Иными словами, наша виртуальная стая ограничена в объеме. Каков этот объем? На этот вопрос ответил блистательный оксфордский профессор, антрополог Робин Данбар. Он исследовал относительный объем коры головного мозга 38 видов обезьян, и сравнил его с численностью групп, которые эти животные образуют в естественных условиях. Выяснилось, что здесь действует строгая математическая закономерность. Чем больше объемы коры мозга у конкретного вида приматов, тем больше и по количеству участников социальной группы они создают. Поскольку мы с вами сами являемся обезьянами, то эта математическая закономерность очевидно действует и в нашем случае. Таким образом, выяснилось, что наши с вами мозги рассчитаны на стаю размерами от 150 до 230 особей. По имени исследователя это число и получило название «число Данбара». В последующем эти расчетные данные Робина Данбара были многократно подтверждены самыми разными способами. Например, психологи изучили количество людей, о которых мы с вами вспоминаем непроизвольно и более-менее регулярно. Оказалось, что цифры совпадают с числом Данбара. Причем, хотя количество мест в нашей стае неизменно, примерно каждые 5 лет половина людей, живущих в нашей голове, заменяется на новичков. О ком-то мы забываем, сдаем их личные дела в архив, а кто-то, наоборот, в нашу дефолт-мозговую стаю включается. Это, кстати, очень похоже на ротацию кадров в стаях других приматов. Там регулярно кто-то откалывается от основной группы, а какие-то небольшие группы чужаков, наоборот, присоединяются. Антропологи, занимающиеся исследованием поселений древних людей, а также существующих сейчас примитивных народов, в свою очередь пришли к выводу, что число Данбара – это их потолок. Когда численность племени доходит до 200 особей, оно неизбежно разделяется на две группы, которые, как правило, начинают тут же враждовать друг с другом. Таким образом, в нашем мозгу действует естественное ограничение на количество историй про других людей – 150-230. А вот толпу больших размеров мы в себе буквально нейрофизиологически выдержать не можем. Поскольку же, собственно, думающей частью нашего мозга является именно его дефолт-система, то таким образом мы понимаем и ее примерную интеллектуальную мощность. Количество сложных интеллектуальных объектов, которые эта структура способна создавать, когда вы занимаетесь, как Анри Пуанкаре, например, тем или иным вопросом. Структура дефолт-системы мозга. Чуть позже мы поговорим о том, какие выгоды сулит нам на практике это знание об устройстве нашей дефолт-системы. Именно ей мы обязаны мощностью своего мышления, и было бы крайне недальновидно, зная об этом, этим не воспользоваться. Сейчас же нам нужно свою дефолт-систему просто проинвентаризировать. Дело в том, что разброс числа Данбара, как вы могли заметить, достаточно велик, от 150 до 230 других людей, сложных интеллектуальных объектов. Так каково же это число в вашем случае? Для выполнения задания вам понадобится 2 стандартных блока стикеров, обычно они по 100 штук каждый, и 2 дня исследовательской работы. В реальности вам понадобится, конечно, не 48 часов, а лишь столько времени, сколько вам нужно, чтобы записать 200 имен. Однако же исследовать свою дефолт-систему вам действительно надо дня 2. Итак, как только ваш мозг отправляется в блуждание, вы начинаете думать о своих родственниках, друзьях и знакомых. Держите стикеры при себе, а застав себя блуждающим, тут же фиксируйте имена соответствующих персонажей на стикере, по одному человеку на штуку. Если вы будете внимательно отслеживать свои блуждания в течение 2 дней, вы обнаружите свою, так скажем, дефолт-мозговую стаю, людей, о которых вы думаете не намеренно, не специально и более-менее регулярно. Начните с того, что сядьте и выпишите всех очевидных персонажей, людей, о которых вы без всякого сомнения думаете регулярно. На каждого человека отдельный стикер. Например, если у вас есть супруг или просто любимый человек, то вы, конечно, думаете о нем каждый божий день. Так что он получает свой стикер. Но и не только он, потому что вы регулярно думаете о ком-то из его родственников, потому что он, например, на них ориентируется, о его друзьях, потому что он к ним прислушивается и они на него влияют, о его коллегах, потому что они его бесят, а его начальники, потому что он его боится, и так далее. Каждому по стикеру. Если у вас, в свою очередь, тоже есть начальник, то вы, вероятно, регулярно думаете и о нем тоже, ему стикер, и о ваших коллегах по работе, им отдельные стикеры, и о сложных клиентах, им тоже стикеры, если вы о них вынужденно вспоминаете вне непосредственной работы с ними, и так далее. При этом вы, скорее всего, также автоматически думаете и о тех людях, с которыми связаны ваши коллеги, клиенты, начальник. Вполне возможно, что вы этих связанных людей даже в глаза не видели, но знаете об их существовании и раздумываете о том, какое влияние они могут оказывать на тех, с кем вы имеете дело. Например, почему начальник зол? Видимо, думаете вы, у него конфликты с женой. Почему у коллеги плохое настроение? У нее мама болеет. И так далее. Всегда помните об этом нюансе. Когда вы думаете о других людях, в этих ваших мыслях, как правило, присутствуют какие-то дополнительные персонажи. Вы можете не знать их лично, но будете о них вспоминать, потому что, как вы знаете, они важны для тех людей, с кем вы общаетесь непосредственно. То есть уже на первом, предварительном этапе у вас получится достаточно внушительный список персонажей. Остальных вам действительно придется выискивать в своих блужданиях. Например, вы регулярно вспоминаете кого-то из ваших друзей, с которым вы давно не виделись. Собирались, но все как-то не получается. Ему стикер. Если вы думаете, что он не звонит вам, потому что у него много дел, что-то с его второй половиной, начальником на работе и так далее, вам придется и их тоже учесть. Каждому по стикеру. Да, часть людей, которые живут в нашей голове, потому что вы по каким-то причинам достаточно часто о них вспоминаете, вам на самом деле неизвестны. Вы не знаете их имен, возможно, даже не представляете, как они выглядят. Но если они непосредственным образом влияют на ваших близких, то очевидно, что они относятся к вашей стае. Так что им тоже положен стикер. На нем можете написать «жена начальника» или «подруга сестры». Что вам нужно еще знать? Во-первых, кто-то из героев ваших блужданий может оказаться для вас самым настоящим сюрпризом. Так бывает, что человек, с которым вас вроде бы ничего особенного не связывает, западает вам в голову, и вы то и дело о нем почему-то вспоминаете. Это может быть хоть дворник вашего ТСЖ, хоть врач из поликлиники, хоть коллега из соседнего отдела. Мы не знаем, почему ваш мозг решил включить его в свою стаю, но если мозг это сделал – стикер. Во-вторых, какая-то часть вашей стаи может оказаться совсем виртуальной. Допустим, например, что вы фанатеете от какой-то музыкальной группы. Ее лидер, если вы время от времени думаете о нем как о человеке, а не просто о том, что какая-то его песня вам нравится, член вашей стаи. Места в вашей дефолт-системе могут занять и какие-то видеоблогеры, друзья из социальной сети или лидеры мнений, к которым вы прислушиваетесь. Если вы думаете о них как о людях, а не просто о том, о чем они рассказывают, значит, они тоже в вашей стае. И третий нюанс. Люди в нашей голове, как правило, не живут поодиночке. Если вы знаете кого-то, то этот кто-то обязательно рассказывает вам про кого-то еще. Если вы этого кого-то еще запомнили, и он регулярно всплывает в вашей памяти, он тоже отдельный персонаж вашей стаи. Имеет право на стикер. Итак, за 2 дня наблюдений за своими блужданиями вы создадите более-менее полный список вашей актуальной стаи. Пересчитав его, вы узнаете примерную мощность вашего интеллектуального аппарата, который и думает, когда вы действительно думаете. Хотя, возможно, и не вполне это осознаете. Теперь будет неплохо, если вы сядете за большой стол и разберете свои стикеры на группы, кучки. Только, пожалуйста, не действуйте формально. Мол, эти вот с работы, это домашние, а это друзья по онлайн-общению. Нет. Есть конкретные люди, про которых вы думаете регулярно и в разных ситуациях. Это, можно сказать, персонажи первого порядка. А есть люди, о которых вы думаете, потому что они связаны с персонажами первого порядка. Если бы не эти персонажи первого порядка, то вы бы о них, персонажах второго порядка, и не думали вовсе. Если вы более-менее похожи на большинство других людей, то больших групп у вас получится 5-6 до 10, а максимальная группа не будет превышать 20-25 человек. Ну и плюс несколько совсем небольших групп по 2-3 человека и вообще отдельные персонажи. Зафиксируйте полученные результаты. Вы можете перенести схему на большой лист бумаги, можете сфотографировать получившуюся конфигурацию стикеров на телефон, как вам удобно. Эта карта нам понадобится, когда мы будем работать над увеличением эффективности нашего мышления. Забегая чуть вперед, скажу. Большие группы – это максимально сложные интеллектуальные объекты, которые самопроизвольно собирает ваш мозг. Так что, когда вы решаете какую-то интеллектуальную задачу, у вас есть ровно такое количество сот для заполнения их необходимыми данными. Именно таким образом дефолт-система нашего мозга создает мощность нашего с вами мышления. Другие люди, которые живут в нашей голове, это сложные интеллектуальные конструкции. Это и нарратив, про каждого из них вы можете рассказать связанную историю, но еще и множество других фактов, которые вам об этих людях тоже известны. Однако после того, как вы придумали про своего знакомого некую историю, создали соответствующий нарратив, эти другие факты, которые в нее не вписались, ваш мозг уводит в тень и затем просто игнорирует. Думаю, вы часто сталкивались с ситуацией, когда сказали кому-то из своих близких что-то важное о себе, о своих переживаниях, а он словно бы пропустил это мимо ушей. Вас это может, наверное, обижать. Но обижаться бессмысленно. Просто то, что вы о себе рассказываете, не вяжется с его представлением о вас, не встраивается в соответствующий нарратив, а потому он просто не видит ни важности, ни ценности этой информации. Нарратив, как мы уже выяснили, служит нам для создания иллюзии понимания. Его задача не в том, чтобы дать объективную оценку действительности, а только в том, чтобы уловить суть и создать на базе этого общего понимания конкретную инструкцию для частных случаев. После того, как вы как-то определили для себя того или иного человека, мол, он такой-то и такой-то, любит то-то, ума нет, и повесили на него соответствующий ярлык, ваша жизнь упрощается. Вы можете думать о нем вскользь, у вас теперь есть некий свод правил, как вам следует себя с ним вести, что от него ждать, чего не ждать и так далее. И ваш мозг позволяет себе расслабиться. Экономика должна быть экономной, поэтому логику, которой пользуется наш мозг, понять можно. Он хочет все свернуть до ясных и понятных инструкций. Поэтому-то мы и тяготеем к формированию стереотипов, причем не только в собственном поведении, но и в отношении других людей. При этом множество фактов, которые в наш нарратив не вписываются, перестают нас интересовать. Конечно, это лишает нас определенной адекватности, а мы сами становимся заложниками ошибочных шаблонов восприятия. Но зато наша функциональность повышается. Мы можем запустить себе в голову большое количество интеллектуальных объектов меньшей сложности. Жизнь же сейчас такая, что все на бегу, на коротке, фрагментарно и неглубоко. Так что эта функциональность все больше и больше в части. Качество мышления от этого, конечно, страдает. Подробный и серьезный анализ подменяется личными мнениями, размышления, плоскими советами, а сами отношения и вовсе превращаются в какой-то словесный пинг-понг. Жизнь в стае. Недостающее звено между животными и настоящим человеком – это, по всей видимости, мы и есть. Конрад Лоренц. Теперь давайте задумаемся. Зачем и в каком качестве нашим эволюционным предкам понадобилась дефолт-система мозга? Как я уже писал в «Красной таблетке», важнейшим инстинктом выживания стайных животных является инстинкт самосохранения группы, или, как его еще называют, иерархический инстинкт, тесно связанный с индивидуальным инстинктом самосохранения и половым инстинктом. Стайные животные чрезвычайно зависят от своей группы. Вся их жизнь протекает внутри большого коллектива разной степени родства. Стая совместно защищается, охотится, общими усилиями воспитывает детенышей и так далее. Кроме того, они постоянно решают внутренние конфликты. Иерархия, которая устанавливается в стае, нужна как раз для минимизации конфликтов. Когда все в группе понимают, кто сильнее, нет необходимости постоянно выяснять, кто здесь главный. А это основная причина конфликтов, потому что главным быть выгодно. Чем выше в иерархии стаи находится особь, тем больше, так сказать, ей дозволено. И право первого при разделе добычи, и удобное место у водопоя, и большая сексуальная свобода. И каждый должен свое место в группе понимать, иначе, если нарушить эти неписанные правила, можно сильно пострадать. Но эволюция приучила нас быть внимательными друг к другу и по иной причине. Это вопрос вклада в общее дело. Приматы, например, хорошо понимают, какие члены группы работают, так сказать, на ее благо, а какие халявят, то есть на кого можно рассчитывать, а на кого нельзя. Доходит до смешного. Каждая обезьяна считает, сколько времени другая обезьяна ее вычесывала, и при разделе пищи она эти факторы учитывает. Вычесывал как следует – получи свою долю. Мало вычесывал – получи меньше. Не вычесывал вовсе – ничего и не получишь. Как говорит Франс де Вааль, взаимного груминга без цели у обезьян не существует. То есть, если одна обезьяна вычесывает другую, она делает это не потому, что проголодалась и хочет поживиться чужими блохами, а только и исключительно потому, что она решает таким образом какую-то задачу социальной адаптации. С помощью взаимного груминга приматы выстраивают отношения с другими членами стаи, создают самые настоящие коалиции и альянсы внутри ее сложной иерархии, заглаживают свою вину перед друг другом, зарабатывают лояльность и покровительство. В общем, это тот пряник, который в обезьяньем сообществе дополняет кнут физической силы. Причем эти пряники, как я уже сказал, постоянно подсчитываются и пересчитываются. Но как обезьяны это делают? Очевидно, что в математике они вряд ли сильны, то есть должны существовать некие другие механизмы измерения. Но какие? Да, это как раз та самая дефолт-система мозга. По сути, все эти вычесывания, обмен едой и поддержка на дипломатическом банкете становятся частью того интеллектуального объекта, которым в обезьяньей голове являются другие представители ее группы. То есть стайные животные не просто шатаются толпой по джунглям. Они находятся в постоянном взаимодействии и держат каждого участника группы в своей голове. На каждого там как бы заведена специальная карточка. Личное дело. И эта карточка – это отдельный интеллектуальный объект, то есть сложный нейрофизиологический комплекс, паттерн, состоящий из множества компонентов. Так что области коры, отвечающие за эту работу и располагающиеся максимально близко к подкорковым структурам, просто не могли быть дефолтными у наших предков. Наоборот, они были главными и ведущими. Подкорковые структуры – это, по сути, основа основ нашей психической организации. Можно сказать, ядро системы. Впрочем, и у современного человека, как мы уже выяснили, с неврологической точки зрения работу дефолт-системы нельзя назвать покоем. Наши бесконечные размышления о других людях, вся эта умственная жвачка, крайне энергозатратный процесс. И очевидно, что это не случайно. Право силы. Выжить в одиночку стайному животному крайне непросто, что и побуждает его адаптироваться к своей социальной среде. Но это вовсе не так легко, как может показаться на первый взгляд. Даже в нашем, человеческом мире мы постоянно наблюдаем борьбу амбиций и личный эгоизм. Никто из нас ничего не делает просто так. За каждым нашим действием скрывается какая-то личная заинтересованность. То есть даже в нашем культурном мире каждый движим собственным интересом. Да, благодаря господствующим порядкам, установлениям, нормам и правилам нам удается избегать многих конфликтов. Но не всех. А представьте, что в обществе вообще нет никаких прописных норм. Если мы внимательно приглядимся к тому, что происходит, например, в стаях гиен, львов и крупных приматов, то увидим, что порядки там царят, мягко говоря, отнюдь не самые гуманные. Точнее сказать, там действует абсолютное право силы, полный контроль старшего над младшим. Новый глава львиного прайда, изгнав предыдущего короля, уничтожает весь его приплод. Альфа-самка гиены не позволяет другим самкам своей своры иметь сексуальные отношения с самцами, а если какая-то из сук все-таки забеременеет и родит, то все ее щенки будут убиты. Впрочем, это лишь одна из зарисовок, которая неплохо иллюстрирует общий уровень агрессии и напряженности в животных сообществах. Нечто подобное случается и в стаях крупных приматов. Если же вы думаете, что человеческие стаи чем-то отличаются, предлагаю сильно не обнадеживаться. О чем свидетельствуют исследования антропологов, которые еще не успели застать множество примитивных человеческих сообществ в их первозданном, так сказать, виде. Это без преувеличения героические, связанные с риском для жизни исследования Николая Николаевича Миклух-Маклая, Эдварда Эванса Причарда, Клода Леви-Стросса, Маргарет Мид и ряда других ученых. Честно говоря, когда знакомишься с этими работами и путевыми книгами, оторопь берет. Убийство. Кровная месть, бесконечная сексуальная агрессия, каннибализм, постоянные междоусобные войны. И везде одно и то же. В Африке, в Северной и Южной Америке, на островах Океании. «Войны», — писал Николай Николаевич Миклух-Маклай, наблюдая за жизнью первобытных общин на Новой Гвинее, «очень часто на архипелаге, и самые ничтожные причины считаются достаточными для ведения их. Эти войны больше похожи на экспедиции для добывания голов и, кажется, даже преимущественно ведутся для этих целей. Все мы живем в мифах, созданных Фенимором Купером и другими литераторами, рисующими культурный облик дикарей. Но подлинная жизнь в этих сообществах была иной. Как писал Эванс Причард, дубины и копье – вот что санкционирует право у примитивных народов. Однако личное дело, которое шимпанзе заводит на другого соплеменника в своей дефолт-системе, это не то же самое, что и другие люди в наших головах. Области мозга мы используем для этих целей одни и те же, но по-разному. В обоих случаях речь идет о социальной реальности. Но одно дело – существовать в мире себе подобных, ориентируясь лишь на непосредственные раздражители и фиксируя их, анализируя, например, невербальное поведение других особей. Другое – используя языковые средства, то есть знаки, которые обозначают для меня что-то, что я сейчас не воспринимаю, создавать по поводу каждого истории, нарративы. Современная организация общества, где подавляющее большинство людей следуют набору правил и чтят закон, позволяет нам расслабиться. Мы почти не рискуем оказаться в ситуации, угрожающей нашей жизни. Неприятности возможны, но все ведь познается в сравнении. И в сравнении с жизнью в мире животных и дикарей мы очень неплохо и, главное, безопасно устроились. Наши эволюционные предки такого удовольствия были лишены. Животные, не способные думать о своих сородичах абстрактно, используя языковые средства, и соблюдать столь же абстрактные нормы морали, вынуждены постоянно удерживать социальную ситуацию в поле своего активного внимания. Если животное зазевается, уйдет в себя, замечтается, то ему не сдобровать. Это мы можем позволить себе поблуждать и, валяясь на диване, предаваться размышлениям о несовершенстве человеческой натуры, бренности жизни и бессмысленности существования. Для диких животных их социальная ситуация – это вопрос жизни и смерти. Вожак пошел туда? Рядовому члену стаи лучше передвинуться отсюда. Альфа-самка поела и заинтересовалась окружением? Надо ретироваться. Субдоминантные самцы начали драку? Важно понять, чем дело кончится. Приволокли добычу? Срочно думай, с какого конца лучше подойти, чтобы со старшим по званию траектории не пересечься. И так далее, и тому подобное. Постоянно. Причем всю эту оценку социальной ситуации животные проводят на автомате, на автопилоте, примерно так же, как и мы. Мы же блуждаем совершенно неосознанно. Это автоматически в нас включается. Но разница есть. Другие животные удерживают в поле своей мысли реальных персонажей, посчитанных, а мы же придуманных, оторванных от реальности, абстрактные нарративы. Наши другие люди ходят в нашей дефолт-системе в каком-то смысле по нашему собственному велению. Не то чтобы мы это действительно хотели и их двигали, но так оно само собой получается. Например, вам предстоит встреча с коллегой, и он, точнее его образ, начинает ходить в вашей голове. Вы о нем вспоминаете, думаете, где он находится, о чем вы с ним договаривались, почему задерживается или, наоборот, как отреагирует, если вы опоздаете. Мы оторвались от реальности, сделали ее копию в своей голове и взаимодействуем уже с ней, а не с тем, что происходит на самом деле. Да, это приводит к ошибкам, но в условиях культуры это не так опасно. Если вы неправильно просчитаете намерения другого зверя в дикой природе, вы, скорее всего, сильно пострадаете. Если же вы неправильно реконструировали мысли, чувства и мотивы другого человека, вы в худшем случае повздорите, и что-то у вас с ним не срастется. Неприятно, но не беда-беда и не ужас-ужас. То есть риск в целом невелик. Поэтому мы и можем себе позволить наши блуждания. Мы не слишком стараемся, реконструируя других людей, а в результате постоянно ошибаемся, просчитывая выдуманных нами людей в наших собственных головах. Игра в секс. В эксперименте, проведенном эволюционными психологами Дугласом Кендриком и Владом Гришкевичусом, одной группе мужчин демонстрировали фильм с фривольным сюжетом, а другим – с милыми сельскими пейзажами. Затем и той, и другой группе мужчин предстояло оценить эмоциональные реакции женщин на фотографиях. Фокус состоял в том, что все женские фотографии были подобраны таким образом, чтобы на лицах не отображалось вообще никаких эмоций. Но, как вы, наверное, догадываетесь, те мужчины, которые предварительно посмотрели фильм с любовными сценами, увидели, что женщины на фотографиях испытывают сексуальное влечение. В контрольной группе, то есть мужчин, которые смотрели кино в этом смысле нейтральные, никакой сексуальной жажды испытуемые в тех же самых фотографиях не усмотрели. То есть мы с легкостью можем играться со своими другими людьми в собственной дефолт-системе мозга, дорисовывая их так, как нам нравится или почему-то нужно. Понятно, что когда сексуально возбужденный мужчина смотрит на фотографию красивой женщины, прикольно приписать ей желание большой и чистой любви на ближайшем сеновале. Так ли это на самом деле? Это интересует его в последнюю очередь. Будучи животным в стае, он бы лишний раз подумал, подрисовывать тут что-либо или лучше не надо, потому что хуже будет. Но в нашей культурной среде за спрос, что называется, денег не берут. Так что пробуем, а там как пойдет. Может и выгорит. В общем, мы свободны действовать, не слишком согласовываясь с действительной реальностью. Единственное, что нужно, пытаться соблюдать формальные правила, принятые в данном обществе. Поэтому мужчины, например, не начинают свое знакомство с дамой сердца на улице, приставая к ней физически, а заводят приятные беседы в Тиндер, приглашают на ужин и так далее. Но это уже другого рода игра. Истинные желания вполне понятны, но спрятаны и лишь подразумеваются. Каждый из участников может нарисовать у себя в голове все, что угодно. Девушка – рыцаря на белом коне, влюбленного в нее до потери сознания. Юноша – будущую оргию с привлечением подружек. В общем, есть где фантазии порезвиться. На деле же они просто сидят в ресторане и думают, какой шаг сделать следующим. Правда, никто никому, разумеется, не говорит. Даже себе можно не сознаваться, а придумать какую-нибудь милую байку. Это все игра внутри голов участников этой пьесы. Игра, которая разворачивается поверх того, что происходит на самом деле. Наивно было бы полагать, что у нас есть хоть какой-то шанс вырваться из действительной социальной реальности. В какие бы игры ни играли люди, они остаются животными. Не в том смысле, что они звери и так далее, а в том, что мозг наш – это биологический объект, который подчиняется определенным законам, сформированным эволюцией задолго до появления нас как вида. Один из таких законов выявил и описал лауреат Нобелевской премии, выдающийся австрийский этолог Конрад Лоренц. Речь сейчас пойдет о внутривидовой агрессии, то есть о том, что побуждает представителей одного и того же биологического вида вступать в конфликты друг с другом. С эволюционной точки зрения это кажется странным. Любой вид борется за свое выживание, хоть суслики, хоть гиены, хоть мы с вами. Почему же тогда внутри этого вида животные находятся в борьбе, ссорятся, дерутся, а то и вовсе убивают друг друга? Вроде бы нелогично. И вот именно Конрад Лоренц показал, что логика в этом есть, причем именно эволюционная. Представьте себе на секунду, что представители своего вида не испытывали бы агрессии в отношении сородичей. Это привело бы к тому, что все они жили мирно и счастливо и в одном месте. Собственно, в этом все дело. Конфликты внутри групп животных – это способ выталкивания представителей своего вида на новые территории, а то и вовсе в ареалы обитания. Чем больше территорий и ареалов обитания освоит вид, тем больше вероятность, что он выживет в случае природных катаклизмов, изменения климата, в борьбе с естественными врагами и так далее и тому подобное. Кроме того, новые ареалы обитания обучат представителей вида новым адаптивным стратегиям, толкнут эволюцию дальше, что тоже неплохо. Вот пандам, например, явно недостает внутривидовой агрессии. Поселились локально, в питании прихотливы, а как результат – угроза вымирания. Мы с вами, в отличие от панд, освоили всю планету и прыгнули в космос. Мы единственные животные, которые живут на всех континентах, включая Антарктиду. А еще мы очень разные, и внешне, и даже физиологически. У каждой расы, этноса, народа свои особенности. Так что внутривидовой агрессии у нас с вами, в отличие от тех же милых панд, предостаточно. И история человечества, начиная с вифлеемских младенцев и заканчивая Освенцимом и Хиросимой, не даст соврать. Как показал Конрад Лоренц, внутривидовая агрессия является инстинктивной реакцией, которая автоматически возникает у каждого из нас, когда мы сталкиваемся с представителем своего вида. Мы этого бурлящего в себе негодования при встрече с родичами, конечно, не замечаем и не осознаем. Привычное и естественное для нас дело. Но оно, поверьте, идет впереди нас, причем воинственным строевым шагом. Как только другой человек нарушает наше личностное пространство, мы тут же напрягаемся. Замечали? Возможно, вы даже слышали об этом феномене – личностное пространство. Личностное пространство – это ваша зона психологического комфорта при взаимодействии с другими людьми. Личностное пространство подвижно и зависит от ряда обстоятельств. Например, близких людей вы легко пропустите в зону объятий, а вот едва знакомого человека – лишь на расстоянии вытянутой руки, иначе вам станет некомфортно. Кроме того, важны ситуативные факторы. Если в метро давка, то вы не слишком переживаете из-за физической близости других людей. Но если незнакомец подсядет к вам в пустом вагоне, будет не по себе. Наконец, есть еще и биологические особенности. Никогда не задумывались, почему китайцы постоянно ходят плотной толпой, а европейцы рады ощутимой дистанции с теми, с кем они едва знакомы. Но почему вообще такой эффект возникает? Внутривидовая агрессия. Она вспыхивает в нас инстинктивно и не дает сближаться. Мы находим этому своему поведению тысячи разумных объяснений, включая социофобию, но на самом деле все очень просто. Инстинкт. Так что хоть мы и блуждаем по большей части в облаках своих социальных игр, в действительной социальной реальности мы тоже реально присутствуем и напряжение испытываем настоящее. С другой стороны, дефолт-система нашего мозга все-таки уже существенно перестроилась. Теперь это не простой подсчет поглаживаний и ударов, а сложные интеллектуальные конструкции, образы других людей в наших головах и развернутые нарративы на все случаи жизни. Заразительность зевоты. Выдающийся приматолог Франс де Вайль и его коллега Мэтью Кэмпбелл провели весьма забавное исследование своих подопечных в Национальном центре исследования приматов Роберта Йеркса Университета Эмори. Они изучали заразность зевоты. Заразна, конечно, не только зевота, но и улыбка или, напротив, хмурое выражение лица. Но зевота более заметна, поэтому именно ее и используют для того, чтобы разобраться в механизмах эмпатии. Суть эксперимента состояла в следующем. Обезьяне показывали несколько 10-секундных роликов с зевающими шимпанзе. Просмотр зевоты действительно приводил к заражению, но интересно другое. Шимпанзе-телезрительницы зевали в 2 раза чаще, если в ролике зевала обезьяна из их группы, нежели чужак. То есть зевота не только передается от одного животного к другому, она передается в 2 раза лучше, если рядом зевает знакомое животное. И какой же вывод тут напрашивается? Во-первых, надо учесть, что за зевоту, это мы знаем благодаря исследованиям нейрофизиологов, отвечают зеркальные нейроны. Получается, что они обладают некой избирательностью. На поведение знакомых людей наши зеркальные нейроны реагируют интенсивнее, чем на поведение тех, кого мы едва знаем. Во-вторых, мы знаем, что функционирование зеркальных нейронов взаимосвязано с работой дефолт-системы мозга. За это нужно поблагодарить исследователей аутизма. А сама дефолт-система отвечает за построение образов тех самых знакомых нам людей. Из этого можно понять, что такое наши отношения с другими людьми. Обычно мы воспринимаем эти отношения как некие ролевые взаимодействия. Мол, вы мой начальник, а я ваш подчиненный. Или я твоя половина, а ты моя. То есть мы оцениваем их как бы формально-логически, через сознательно. Но на самом деле это нечто глубоко физиологическое. Эти отношения с другими людьми происходят в нашем мозгу помимо нашей воли и желания, буквально сами по себе. Нам кажется, что мы крутим образы других людей в своей голове, что-то думаем о них, как-то к ним относимся, о чем-то с ними разговариваем. Но фактически они живут там сами по себе, поселяются без спросу, как цыганский табор, и куролесят. Мы слишком переоцениваем роль своего сознания, возможность контролировать свои внутренние психические процессы, Об этом я подробно рассказывал в книге «Красная таблетка». Мы думаем, что мы взаимодействуем с другими людьми, строим с ними отношения, а потом еще и выясняем их. В действительности же мы лишь наблюдаем за тем, как это делает наш мозг. Это он, наш мозг, играет в социальные игры. Он, а не мы, выстраивает эти системы отношений. Нам кажется, что это наша игра, а на самом деле это игра с нами, и мы сами – плод этой игры. Программирование мозга. Чтобы двигать познание вперед, теория должна поначалу быть контринтуитивной. Дэниел Деннет. Антропологи уверены, что численность стабильных сообществ наших предков во всех уголках планеты колебалась в районе 80-100 особей. Критическое количество – 200. Дальше племя уже распадалось. Это почти универсальное число, хоть для небольшой деревни в Южной Америке, хоть для кочевого племени в Азии или Африке. Все члены этой группы, даже если они не были близкими родственниками, знали друг друга. Они понимали, кто и какое место занимает в общей иерархии племени, кто кому кем приходится и так далее. И, конечно, им совместными усилиями приходилось решать множество проблем выживания, которые нам даже сложно сейчас представить. Да и управление группой требовало коалиции между сильными игроками. Однако же, если численность группы по тем или иным причинам увеличивалась, это почти всегда приводило к напряженному противостоянию внутри племени. Дальше следовали раскол и активная вражда новообразованных групп друг с другом. Последнее часто сопровождалось кровавой резней, большими человеческими жертвами, воровством ценностей и женщин. Отсутствие законов и сколь-либо явных экономических порядков, кроме бессмысленных в своем большинстве предрассудков и ритуалов, приводило к тому, что лидер племени являлся скорее декоративной фигурой. И это понятно, если действует право сильного, то никакая символическая власть не может быть реальной. Так что все держалось просто на нашей физиологии, точнее на физиологии нашего мозга. Все это в очередной раз доказывает, что наш мозг естественным образом ограничен по количеству людей, живущих в нашей голове. То есть племена удерживаются не властью вожака, а ограничениями, свойственными нашему мозгу. До 200 штук. Таково предельное количество сложных интеллектуальных конструкций, образов других людей в нашей голове. И даже если мы создаем их с помощью языка и нарративов, физиологическую вместимость нашей дефолт-системы мозга это изменить не может. Когда других людей в нашей стае, группе, племени определенное количество, условно говоря, до 200 штук, а лучше 100, мы всю эту конструкцию взаимоотношений еще как-то держим в голове. Больше? Нет, не можем. Приходится разъезжаться по разным квартирам, а дальше и вовсе война между этими квартирами начинается. Вроде бы механика понятна. Мозг может держать столько сложных интеллектуальных объектов, сколько может. Если их больше, он в панике, и начинается потасовка. Но что если взглянуть на это дело не с нейрофизиологической, а с эволюционной точки зрения? Известно, что в нас сидит инстинкт внутривидовой агрессии. Это вроде бы многое объясняет. Но ведь нам с представителями своего вида необходимо еще и соседствовать, вместе добывать пищу, защищаться, вступать в сексуальные связи, воспитывать детей. Как это возможно, если мы при виде соплеменника начинаем напрягаться и плохое думать? Ответ на этот вопрос находим у того же Конрада Лоренца. Это возможно благодаря механизму переориентации внутривидовой агрессии. В частности, Лоренц описывает его на примере танца журавлей. Действо это, конечно, красивое, но есть в нем некоторая странность. Частенько журавли вытворяют нечто подобное. Две птицы сходятся, высоко и угрожающе вытягивают голову, смотрят друг другу глаза в глаза, топорщат клювы, разворачивают мощные крылья. В общем, все серьезно, и трудно отделаться от ощущения «сейчас подерутся». Но вдруг птицы разворачиваются в противоположную сторону, буквально на 180 градусов, по сути подставляя своему партнеру по спаррингу беззащитный затылок. Это у журавлей самое уязвимое место. Теперь агрессия демонстрируется во внешний контур. Затем снова разворот, и журавли опять почти что нападают друг на друга. Так повторяется несколько раз, пока, наконец, птицы не вымещают накопившуюся в них агрессию на кого-нибудь по соседству. Например, на какого-нибудь зазевавшегося неподалеку журавля. Или же, если подходящей кандидатуры не обнаруживается, они могут схватить какую-нибудь палочку, камешек и начинают его агрессивно клевать, подбрасывать в воздух и всячески на него яриться. «Что все это было?» – спрашивается. Вот как раз тот самый механизм переориентации агрессии. Сближаясь, птицы переживали стресс, вызванный побудившейся в них внутривидовой агрессией. Но дальше они стали переориентировать ее вовне, направлять в отношении какого-то другого, условного или даже воображаемого врага. Таким образом, они как бы сообщают друг другу с одной стороны о своей силе и мощи, с другой – о готовности направить эту силу на внешние угрозы, чтобы защитить друг друга. В финальной стадии роль этой угрозы выполняет некий действительный объект, хоть какая-то третья особь, попавшая под крыло, хоть просто физический предмет. То есть агрессия инстинктивно накапливается журавлями друг на друга, а выливается затем на кого-то третьего или даже на что-то третье. Если же приглядеться внимательно, то ровно то же самое происходит и в человеческом обществе. Поругавшись, они любят бить посуду, хлопать дверьми и пинать ни в чем не повинные предметы. Удивительно, впрочем, что ровно такими же глупостями, по заверению Франца де Валя, занимаются и шимпанзе. От любви до ненависти один шаг. Это, как выясняется, вовсе не просто литература, а выражение нашей действительной природы. С другой стороны, загадочна сама эта наша невероятная готовность превращаться в стаю. Если просто разделить незнакомых друг другу людей на две команды, такие эксперименты социальные психологи ставили многократно, как тут же куча незнакомцев начинает ощущаться человеком как свои, наши, а в отношении представителей второй группы, которые теперь чужие, не наши, у него, напротив, возникает немотивированная агрессия. Какая-то чертовщина, честное слово. Вот вы стояли в толпе неизвестных вам людей. Потом кто-то непонятный командует: «На первый, второй, рассчитайсь!» Вы рассчитались и оказываетесь в группе или первых, или вторых. Ерунда, правда? Но если теперь вам предложат разделить между всеми некую сумму денег, то своим вы дадите в два раза больше, чем чужим. Почему? С какого перепугу? Это вообще-то просто игра в лаборатории. Чем испытуемый из вашей условной команды лучше испытуемого из другой такой же условной команды? Но нет, эффект принадлежности к стае работает, и вы уже не можете быть беспристрастным. Летний лагерь. Конрад Лоренц проводил свои исследования не только в дикой природе, но и на специальной научной станции под Веной, где поведение диких животных лучше поддавалось контролю. Вот примерно такую станцию под видом летнего лагеря развернули в свое время и социальные психологи под руководством профессора Гарвардского университета Музафера Шерифа, но уже для изучения внутривидовой агрессии людей. Сам Шериф по происхождению турок, и когда ему было 13 лет, он с лихвой испытал на себе, что такое внутривидовая агрессия Homo sapiens. В 1919 году его родной город подвергся атаке греческих войск. Погибло большое количество гражданских, да и сам Музафер оказался под ударом солдатского штыка. Но чудом выжил. С тех пор его не оставляла идея изучения природы межгрупповой вражды. Так что 11-летние мальчишки, прибывающие в его летний лагерь, конечно, не вполне понимали, что их ждет. Все сотрудники лагеря, вожатые, служащие, медицинский персонал, были членами исследовательской команды Музафера Шерифа. Сначала ребят объединили в одну большую группу. Они вместе ставили палатки, играли в игры, завязывали дружеские отношения. Это был этап тестирования. Через неделю группу разделили на два отряда – орлы и гремучие змеи. Причем тех, кто подружился, разделили по-разному. Дальше между отрядами стали проводить разного рода соревнования, от спортивных до творческих. Перетягивание каната, бейсбол, поиск клада и так далее. где мог быть только один победитель. Результат не заставил себя ждать. Мирный лагерь превратился в район самых настоящих боевых действий. Дружеские чувства улетучились мгновенно. Соперники получали обидные клички – завиралы, вонючки и так далее. После поражения в одном из соревнований орлы сожгли флаг, забытый гремучими змеями, а гремучие змеи уже на следующее утро захватили флаг орлов. С этого момента потасовки стали в лагере самым обычным явлением. Дети изготовляли угрожающие плакаты, осуществляли ночные набеги на своих противников, используя в качестве боеприпасов неспелые яблоки. Перед столовой они устраивали настоящую бойню, и когда одной из сторон приходилось отступать, побежденные сопровождали врага криками «Пусть пройдут сначала леди!». За столами продолжался все тот же ужас с киданием едой и бесконечными оскорблениями. Музафер-шериф специально отбирал в свой лагерь ребят, у которых не было никаких культурных или социальных отличий. Все они были из благополучных протестантских семей, принадлежали к приличным слоям общества. То есть одно лишь разделение добропорядочных подростков на две группы и конкуренция за виртуальный, но ограниченный ресурс способны превратить их, по словам самого шерифа, в сборище злой и разнузданной шпаны. Может быть, наибольшая глупость подобного рода – бесконечные потасовки в среде футбольных болельщиков. Одним взбрело в голову, что они в стане команды А, а другим, что они в стане команды Б. Дальше они являются на стадион, беснуются там, поднимают уровень своей внутривидовой агрессии из-за общей скученности и ажиотажа до максимальных пределов. И что дальше? Надо на кого-то эту агрессию скинуть, переориентировать. Лучше, конечно, на представителей вражеского стана. Но если нет такой возможности из-за полицейского кордона, то покрушим стулья, поломаем ограждение, разнесем ларек по соседству и вагон метро до кучи. И вот оно, опьяняющее чувство эндорфинового, то есть нейрофизиологического, восторга. Механизм понятен. Накопили внутривидовую агрессию, а потом скинули ее и довольны. Интересно в данном случае другое. Как может быть, что наш мозг соглашается поменять живых людей, а мозг других животных, на предметы, камушки, палочки, стулья, ограждение, ларек и так далее. Странная подмена, неравноценная, не находите? Но ничего странного в этом нет, и нам только кажется, что наш мозг запутался. На самом деле все куда проще. Да, у каждого из нас есть чувство, что другие люди в нашей голове – это люди. Но реальных людей, к счастью, в нашу голову не засунешь. И я не зря уже много раз делал оговорку. Образы других людей, интеллектуальные объекты. Да, в нашей голове находятся не люди как таковые, а просто специфические нейрофизиологические комплексы, как программы для открытия файлов на компьютере, которые и позволяют нам думать о других людях. Если продолжить компьютерную аналогию, то ваша дефолт-система мозга как бы хранит в себе набор программ. Их-то как раз 200 штук. А люди, с которыми вы имеете дело в реальной жизни, это как бы файлы, которые этими программами открываются. Сама же такая программа – это нейрофизиологический комплекс, определенная взаимосвязь нервных клеток. Когда вам нужно составить представление о другом человеке из реальной жизни, вы принимаете решение, какой программой его открыть. У каждой подобной программы есть своя специфика и свой уровень сложности. По мере нашего взросления мы учим свой мозг собирать образы других людей. Мы как бы программируем свою дефолт-систему, чтобы в ней были разные способы думать о других людях. Это происходит не сразу. Лишь с годами мы узнаем, допустим, что у людей есть их собственные мотивы, что они не всегда говорят то, что думают, что им бывает больно, что с другими людьми они взаимодействуют как-то иначе, а не так, как с нами, и так далее. Все это чрезвычайно сложная для мозга работа, которая, например, аутистам совершенно не под силу. Зеркальные нейроны им не помогают, а дефолт-система работает крайне скверно. Но если наш мозг не страдает от подобной патологии, то к 25 годам в нем благополучно разрастаются соответствующие связи между клетками, возникают те самые нейрофизиологические комплексы, программы. Именно эти программы и отвечают в дальнейшем за создание и развертку образов других людей, с которыми мы повстречаемся на своем жизненном пути. Таких комплексов, как вы уже знаете, всего порядка 200. То есть репертуар программ не слишком богатый. И когда вы сталкиваетесь с новым человеком, впускаете его в себя, начинаете создавать его образ в своем мозгу, вы не действуете наугад. Вы подыскиваете для него уже готовую, уже содержащуюся в вашей дефолт-системе форму, программу. С очень большой долей условности можно сказать, что там есть нейрофизиологический комплекс, который разворачивает для вас образ любого реального человека, если вы посчитаете его, например, своим другом, а другой, если сотрудником, третий начальником, четвертый любовником, пятый подлецом и врагом. Но это условно. Не понимайте буквально. Потому что пятый из приведенных примеров подобных нейрофизиологических комплексов, ответственный за подлеца и врага, может использоваться вами для того, чтобы развернуть в нем человека, который формально является вашим начальником или сотрудником. А возможно, кто-то был прежде вашим другом или любовником, но что-то изменилось в ваших с ним отношениях, и теперь дефолт-система вашего мозга вынуждена использовать другую программу для его распаковки. Поэтому если раньше он был интересным, глубоким, добрым, милым и так далее, то теперь он просто сволочь. Так или иначе, но определенные нейрофизиологические паттерны в нас уже сформированы. Если вам в молодые годы доводилось общаться с интересными, умными и сложными людьми, причем не просто общаться, а быть с ними в тесных и, возможно, даже напряженных психологических отношениях, то ваш мозг создал программы для развертки очень сложных, глубоких и многоаспектных человеческих образов. Так что иногда, по молодости, пострадать на предмет неразделенной любви, перипетий дружеских отношений и прочей ерунды – это очень неплохо. Чем сложнее отношения, тем больше работы для мозга. Чем больше работы для мозга, тем более сложные программы, нейрофизиологические комплексы, для реконструкции других людей он создаст. Если же ваш мозг такой социальной практики не имел, то и жизнь ваша будет другой. Программы, которые будет использовать его дефолт-система, чтобы развернуть для вас образы новых людей, которых вы только узнаете, будут весьма примитивными. К сожалению, они просто не позволят вам увидеть многое из того, что есть в этих ваших новых знакомых. Вы не сможете понять их внутренний объем, сложность их психологической структуры, ее противоречивость, всю палитру их мотиваций и смыслов. У вас сформируется что-то вроде приобретенного аутизма. Чем меньше репертуар таких программ, тем однообразнее будут казаться вам другие люди. Вы будете ловко вешать на них те или иные ярлыки, не заботясь о том, что в действительности они, мягко говоря, несколько сложнее. Внешние отличия вы, конечно, заметите, но сами по себе эти люди будут казаться вам понятными и неинтересными. Если вы реконструируете внутреннюю реальность другого человека примитивно, упрощенно, то не удивлюсь, если скоро вы начнете цитировать поэтические строчки. И скучно, и грустно, и некому руку подать. Впрочем, и тот поведенческий репертуар, который вы сами будете использовать во взаимодействии с другими людьми, особенным богатством выбора не удивит. Постоянно и со всеми одни и те же ходы. И вот еще что, раз уж об этом зашла речь. Помните, мы говорили о том, что люди, с которыми мы перестаем поддерживать всякие отношения, уходят, так сказать, в архив. До этого они сидели в том или ином нейрофизиологическом комплексе, были открыты той или иной программой вашей дефолт-системы мозга. А затем жизнь вас развела, ничто больше вас не объединяет, и они освобождают свое место для кого-то другого. Если этот человек потом вдруг в вашу жизнь по какой-то причине вернется, то его место, нейрофизиологический комплекс, программа, вполне возможно будет уже кем-то занято. Если же оно занято, то вы уже не сможете развернуть его образ в своей голове так, как делали это прежде, с тем объемом сложности и многоаспектности. Был у вас когда-то друг, с которым вы чувствовали себя на одной волне, знали о нем все, он знал о вас все, выделились сокровенным, поддерживали друг друга, сопереживали. А потом он уехал, или вы уехали, и связь оборвалась. Но вот он вдруг возникает из небытия, а его место – соответствующий нейрофизиологический комплекс в дефолт-системе вашего мозга, занято другим человеком, тем, с кем вы теперь близки, делитесь сокровенным, который знает о вас все и так далее. Вы смотрите на него, этого своего прежнего друга, или любовника, например, и недоумеваете, мол, странное дело, и что это могло меня связывать с ним прежде? Странно, правда? На самом деле нет. Просто его место в вашей дефолт-системе кем-то занято, а для него, в прежнем его качестве, у вас места нет. Но нам трудно понять те игры, в которые с нами играет наш мозг. Вы обоснуете это себе как-то иначе. Мол, как он изменился, совсем другой стал, постарел и так далее. Да, возможно, он изменился. Но если бы в вашей дефолт-системе мозга его прежнее место, программа, оставалась свободным, то вы бы никакой странности не заметили. Его образ развернулся бы с помощью этой программы так же, как когда-то, а может даже и лучше, потому что у вас теперь и опыта больше, и знаний. Но так случается редко. Люди в нас сменяют друг друга, занимая уже существующие в нашей дефолт-системе нейрофизиологические комплексы. Когда-то соответствующие программы были здесь созданы, а теперь эти 200 мест, как правило, всегда кем-то заняты. Не тем человеком, так этим, не этим, так другим. И не следует переоценивать наши интеллектуальные способности. 200 мест – это не 200 мест в первом ряду. Небольшой первый ряд, конечно, имеется, но в основном в нашей дефолт-системе билетаж и галерка. Отличие этой рассадки – в сложности разворачиваемого нами образа другого человека. То есть в том, насколько системно и глубоко мы можем его понять. В первом ряду сложность максимальна, но и мест мало. А на галерке места всегда есть, только вот по структуре – 2 притопа, 3 прихлопа. По-настоящему сложных программ в нашей дефолт-системе не так уж и много. У кого-то 3, у кого-то 5 и вряд ли у кого-то больше 7. Причем, если вы уже провели инвентаризацию своей дефолт-системы мозга, упражнение со стикерами, то вы даже знаете, сколько таких мест в первом ряду есть лично у вас. Посчитайте количество больших кучек, и ответ найден. Значительная часть мест – это в целом очень простые программы. Вы здесь в большой степени руководствуетесь заготовленными нарративами и простыми ярлыками «хороший парень», «страшное чудовище» и так далее. Про человека, о котором вы думаете сложно, много и разное, вам трудно рассказать непротиворечивую историю. Слишком много фактов, слишком многоаспектны ваши отношения с ним. Вот он-то и сидит у вас в первом ряду. Про тех же, о ком вы думаете по необходимости, потому что много с ними проблем, вы истории складываете быстро и ловко. Именно им отведены места в билетаже и на галерке. Вроде и в зале, но не особо и разглядишь. То есть вопрос не только в том, сколько вообще программ нейрофизиологических коррелятов создал ваш мозг для постройки сложных интеллектуальных объектов, но еще и в том, какова сложность этих ваших программ. Удается ли вам видеть в другом глубину, объем его внутреннего мира и его многоаспектность? Если да, то у вас хороший интеллектуальный потенциал. Если нет, то вы существенно интеллектуально ограничены. Оправдания, фантазии, мечты. Когда мы инвентаризировали умственную жвачку, мы разделили все мысли, которые появляются у вас во время блуждания, на те, что касаются дел, которые нужно внести в график, на бессмысленные мысли, бесконечно обмусоливать которые глупо, а также на важные мысли, которые нуждаются в продумывании, когда у вас появятся дополнительные факты. Но есть и другой способ взглянуть на то, что творится у нас в голове в состоянии мыслительного автопилота. Как вы уже, возможно, знаете из книги «Красная таблетка», наши мысли, во-первых, постоянно крутятся вокруг одних и тех же проблем, во-вторых, эти проблемы не являются истинными, а их действительные причины, которые мы не осознаем, как правило, лежат глубже. Прислушайтесь к другим людям. Они очень мало говорят по делу. Иногда травят какие-то байки или сплетничают, но в остальном наша речь, как внешняя, так и внутренняя, то, что мы думаем про себя, состоит из трех мыслей-паразитов – оправданий, фантазий и мечтаний. Что такое оправдание? Нам кажется, что человек нам просто что-то рассказывает, а на самом деле он описывает ситуацию так, как ему это удобно и выгодно. То есть он находит оправдание своему поведению, объясняет его так, чтобы его решения выглядели правильными и справедливыми. Допустим, что ваш друг рассказывает вам об отношениях со своей второй половиной, которые зашли в тупик. Вы можете думать, что это просто история, а можете быть умнее и отнестись к этому как к тенденциозному подбору фактов. Например, молодой человек может рассказывать, что его девушка вечно всем недовольна, обижается, устраивает истерики, не слушает, что ей говорят, не хочет учиться, соглашается, а потом делает по-своему, не помогает и так далее. Но на самом деле не так важно, что именно он говорит. Важно, к чему он ведет. А ведет он, очевидно, к тому, что если он решит со своей девушкой расстаться, или, например, просто изменит ей с какой-нибудь другой красоткой, то это действие будет, в его же собственных глазах, оправдано. То есть вместо того, чтобы посмотреть реально на то, что происходит в его отношениях, он лишь последовательно создает для себя индульгенцию на случай расставания или измены. Причем вот что тут интересно. Наличие таких объяснений, с одной стороны, удерживает его в этих отношениях. Мол, выговорился другу, легче стало и можно отложить решение. С другой стороны, если все-таки до решения дело дойдет, то у него есть хорошее, заранее приготовленное оправдание. Так что если вам описывают ситуацию, или вы сами это делаете, важно понимать, к чему ведет рассказ, какое свое решение, прошлое или будущее, человек пытается таким образом оправдать. Что такое фантазии? Прислушайтесь к тому, что люди говорят о своем будущем. Сколь бы милым и замечательным ни казался вам повод, как правило, эти мысли, высказывания, документируют то, чего человек на самом деле боится. Так устроена наша психика, что когда мы заглядываем в будущее, она окружает его возможными опасностями. Точнее, нашими проекциями, то есть страхами, которые мы проецируем из нашего прошлого в наше воображаемое будущее. В этом есть определенный эволюционный смысл. Мы должны быть готовы к тому, с чем столкнемся. Кроме того, необходимо адекватно оценивать риск. Если какое-то будущее выглядит слишком опасным, то, может быть, изменить стратегию? Короче говоря, если вы знаете, о чем и как фантазирует другой человек, или вы сами, вы получаете уникальный доступ в его святая святых, к его страхам, о которых люди обычно не любят распространяться. Приглядитесь и к собственным фантазиям. Возможно, вы увидите, чего вы сами боитесь, даже не вполне осознавая это. Когда человек говорит, что у него что-то болит, что он испытывает недомогание и ему нужно пройти медицинское обследование, речь идет о его страхе за здоровье. Когда он говорит, что не знает, куда поехать в отпуск, он рассказывает о том, что прошлый отпуск был не таким уж удачным, и он боится снова попасть впросак. Если человек говорит, что завтра ему предстоит ответственное выступление, он боится провала. Если его мысли заняты приездом родственников, то он боится, что все пойдет наперекосяк. Если он планирует с кем-то встречу и рассказывает об этом, то, вероятно, эта встреча не представляется ему безоблачной. Обычно мы отмахиваемся, мол, да, конечно, хорошая идея пройти обследование, выступить с докладом, с кем-то повстречаться. Но если вы проявите чуть большую чуткость, то узнаете человека, с которым находитесь в отношениях, куда лучше и сможете понять его. Вероятно, и он это оценит, и вам будет польза. Всегда лучше понимать, чем пребывать в иллюзии понимания. Что такое мечты? Было бы прекрасно мечтать о чем-то замечательном. Но наша психика небольшой специалист по таким мечтам. Она или фантазирует на предмет несчастья и проблем, или мечтает о том, что недоступно, а это уже вызывает стресс другого рода – разочарование, раздражительность и депрессию. Да, мечтаем мы постоянно, только не понимаем, что это наши мечты. Мы мечтаем о том, что близкие люди изменятся и станут такими, какими мы хотим их видеть. Это мечта. Мы мечтаем о том, что на работе будет интересно, а денег нам будут платить больше. И так далее, и тому подобное. Впрочем, как правило, эти мечты выражаются раздражением и недовольством. Почему он со мной так поступает? Разве нельзя по-другому? Или на работе ужасно? Платят мало? Вы думаете, это просто оценочные суждения? Просто брюзжание? Нет, это тайные мечты. О других отношениях, о другой работе, о другой жизни и так далее. Но мы, как правило, не видим истинных интенций, стоящих за нашим раздражением, за нашими требованиями, обращенными к жизни. Мол, должно быть по-другому и точка, иначе я не знаю, что я сделаю. Правда лежит у нас перед носом, а люди все время говорят правду. Только мы не умеем ее читать, а они говорят о ней, когда думают, что говорят о чем-то другом. Так что зачастую простая внимательность может открыть нам массу тайн, если, конечно, мы даем себе труд не просто пассивно слушать то, что нам говорят, а еще и обращаем внимание на то, что стоит за тем, о чем нам говорят. Впрочем, это работает только в том случае, если мы подключаем к этой работе свою дефолт-систему мозга, то есть не впадаем в досужие размышления, не прибегаем к рационализации и не блуждаем где-то далеко-далеко.